Глава 1. Вечер перемен. Я сидела за праздничным богато накрытым столом под белой кружевной скатертью и с унынием глядела на постные лица вокруг. В столовой стояла напряженная тишина, нарушаемая громким тиканьем старинных настенных часов с маятником, да редким скрежетом вилок по фарфоровой посуде. Опустила взгляд в собственную тарелку, вдруг да найду там что-нибудь увлекательное. Но так и не обнаружив оного, вновь вернулась к созерцанию кислых физиономий. Хотя должна заметить, что не все они были кислыми. Сидящая на другой стороне стола сестричка, напротив, просто лучилась счастьем. Вот всегда так. Что для меня неприятности, для Стаськи всегда развлечение. Ну, почти всегда. Особенно, когда речь идет о нашем с папой противостоянии. Нет, я, конечно, папулю очень люблю и всячески уважаю. Но сегодняшнюю ситуацию иначе, чем противостоянием, назвать не могу. В общем, это был почти обычный семейный ужин. С тем лишь отличием, что к нашему семейству присоединился мой новоявленный кавалер Валера. Нет, вы не подумайте, это была отнюдь не моя идея – привести домой парня. Тем более после полутора недель знакомства. Просто у моего папочки бзик каждого поклонника лично проверять на вшивость. Иначе встречаться с молодыми людьми мне не позволяют. Сохранить же статус «Ура! Наконец-то у меня появился ухажер!» втайне от моего родителя, увы, не получается. Доносчики, как это ни прискорбно, работают исправно. Впрочем, после таких вот проверок я частенько остаюсь вообще без парня. И не потому, что драгоценный родитель не одобрил. Он просто не успевал вынести вердикт. Сами сбегают, трусы, что с них взять? Хотя я на их месте от своего папочки тоже хотела бы держаться как можно дальше. Сегодня к столу подавали устрицы. Конкретно Валерию выдали коварные такие, закрытые. Вот папа, а? Не поленился распорядиться. Валерий с крайне озадаченным видом ковырял одну из ракушек, не зная, с какой стороны к ней подступиться. Вредная устрица никак не поддавалась. Валерка морщил длинный нос, но настойчиво продолжал колупать негодницу. Кстати, насчет устриц в качестве основного блюда. Не удивлюсь, если это тоже папочкина идея. Как же? Надо ведь продемонстрировать какому-то оболтусу из трущоб, насколько изысканная у нас семья. И обязательно упомянуть за столом, что на завтрак у нас бутерброды с черной икрой, на обед фуагра, а на ужин мидии в лимонном соусе. Показушник, чтоб его! Мы и правда не бедные. Живем в шикарных апартаментах под крышей небоскреба. Да-да, пентхаус. 5 спален, 3 ванные, караоке-зал, бильярдная. Свой спа-салон, бассейн на крыше и террариум с редкими рептилиями в придачу. Но в остальном-то мы совершенно обычная среднестатистическая семья. Так нет же, папуля все время старается продемонстрировать нашу исключительность. В общем, когда набор стандартных папиных вопросов о вредных привычках, незаконной деятельности и порочных связях иссяк, в обеденной воцарилось гробовое молчание. Лишь громко скребла вилка гостя по фарфоровой тарелочке. Устрица так и не хотела сдаваться. В итоге Валера разозлился и силой треснул трезубцем по ракушке. Та подскочила на скользкой поверхности и отрикошетила в сторону камина. А там... Никогда не понимала этой идиотской традиции. Но так уж сложилось, что прах давно усопшей бабули мы храним в золоченой фарфоровой вазе, и стоит она как раз на каминной полочке. Папуля говорит, что так покойная бабушка незримо присутствует на всех семейных трапезах и категорически не хочет переставлять урну в более подходящее место. Бабушка эта, слава богу, не свеженькая, а весьма древняя. Урна с ее прахом – своеобразная реликвия нашего рода, которая передается из поколения в поколение. Кажется, сия леди при жизни была знатного рода. Этим фактом мои родители, разумеется, неимоверно гордятся и задирают нос еще выше. Собственно, данный порог не минул и меня в какой-то мере. Видать, права поговорка «кровь не водится». И чувство собственного достоинства и легкого превосходства в нашей семье передавалось с молоком матери, и присутствовала даже тогда, когда у папы не было состояния, а мы и правда были самой обычной семьей. Короче, злосчастная устрица, крайне неудачно отрикошетившая от Валеркиной тарелки, попала как раз по вазе. В яблочко, как говорится. Та пошатнулась раз, второй. Время стало вязким, и, как в фильме с замедленной съемкой, мы узрели, как урна срывается с полки, летит вниз и разбивается вдребезги, сея бабушкин прах на шерстяной персидский ковер. Как ни странно, тут же прибежал наш кот Принц, на запах, что ли, и стал пушистыми лапками рыть ямку в горке пепла. Мама первая не выдержала потрясения, упала в обморок. Папа взвыл раненым зверем. Валерка решил, что самое время дать стрекача. Я знала, что в нем что-то есть. Хорошо развитый инстинкт самосохранения, вот что. «Спасибо, ужин был чудо», – протараторил мой кавалер и деликатно свалил. «И где ты только таких малохольных находишь?» – вставила свои 5 копеек младшая сестренка. «Где нашла, там уже нет», – выдала печально я и подперла кулачком подбородок. Кажись, еще один ухажер отвалился. «Люба, а ну убери кота!» – гаркнул папа, активно обмахивающий мамочку какой-то салфеткой. Та уже начала приходить в себя. «Иду, иду!» – отозвалась я недовольно, пропуская мимо ушей остальные папины ругательства. «И приберись тут!» – напоследок вставил отец, уводя охающую маму в спальню. «В общем, кота я оттащила чуть ли не за шкирку, потому что он воспылал к бабушке нешуточным интересом. И впихнула его сестре, хоть Стаська меня не кинула. Сама рванула за веником и совком, тихо ругаясь, что квартира такая огромная. Из зала раздался горестный дуэт воплей кота и сестры. Но если принца я не поняла, то Стаська была вполне ясна в своем призыве. «Скорее, а то эта сволочь меня сейчас всю исцарапает!» «Как думаешь, прах бабушки случаем не поливали валерьянкой?» Задала я риторический вопрос, с интересом наблюдая, как сестра пытается совладать с хвостатым хищником. Весело было неимоверно, но пришлось сворачивать наблюдение и приниматься за дело. Стоило мне прикоснуться к праху, как произошло что-то из ряда вон выходящее. Он заискрился, закружился и смерчем взвился в воздух. А через несколько мгновений из мелких песчинок соткалась высокая человеческая фигура. Я так и шмякнулась на попу, не выпуская из рук веника. «Так, кажется, у меня глюки. Устрицы несвежие, что ли, попались?» Однако вскоре оказалось, что проблемы со зрением не только у меня. Стаська испуганно взвизнула. Принц зашипел и вздыбил шерсть на загривке. Впрочем, бойцовское настроение кота продлилось недолго. И когда фигура полыхнула синим пламенем, котяра, как последний трус, залез под стол. Ага, либо галлюцинации у нас коллективные, либо все это происходит на самом деле. Я бы, конечно, предпочла второй вариант. Не хочется в расцвете лет угодить в дурку. Но уж слишком нереальным было происходящее. Пламя погасло, и я осмелилась взглянуть на пришельца. Это была девушка, высокая блондинка с копной густых волос длиной ниже пояса, изящными чертами лица и нехилым таким разворотом плеч. Да, все же с девушкой я малость погорячилась. Ибо при внимательном рассмотрении комплекция у пришельца оказалась отнюдь не женской. Короче, мужик это был. Фух, хорошо, что я не успела вслух обозвать его бабой. Обиделся бы еще. А вот Стаська сдерживаться не стала. «Бабушка?» – ошарашенно выдала сестра. «Какая я тебе бабушка?» – оскорбился пришелец. «А кто ты?» «Разве непонятно?» – фыркнул мужчина. «Или вы знаете много существ, что восстают из пепла?» «Неужели Феникс?» Спросила шутки ради я и весело усмехнулась. Но мужику в камзоле и трико, где он только достал этот костюм, было ничуть не смешно. «Вы что-то имеете против Феникса, леди?» Серьезно спросил незнакомец и угрожающе выгнул светлую бровь. «Вот реально угрожающе!» Я мимолетно восхитилась и позавидовала такой выразительной мимике. «Да, в общем-то, нет, просто я всегда думала, что феникс – это птица». «Разумеется, я умею оборачиваться». «Докажи!» Неожиданно встряла Стаська и, спрыгнув со стола, подошла вплотную к мужчине. «Еще бы пальцем в него ткнула, любопытная моя! Рано еще в таком возрасте мужчинами интересоваться. 13 только-только стукнуло». «А вы, простите, кто?» Высокомерно вздернув подбородок, осведомился мужчина. «Стася!» Широко улыбнулась малявка. Блондин кивнул и уставился на меня. «Надо бы назваться, но...» «Терпеть не могу свое имя». «Люба, но лучше просто Лу». «Но не нравится мне имя Люба. Такое старомодное просто фу. А Лу звучит круто и коротко. Меня так все друзья называют». «Очень приятно, дамы», — с достоинством произнес восставший из пепла и склонился в подобие церемониального поклона. «А теперь позвольте мне представиться». А дальше последовала какая-то игра звуков, наиболее похожая на «Фрау Финик». Я честно пыталась держать лицо, не вышло. «Фрау? Финик!» – не сдержалась сестра, и мы дружно заржали, хватаясь за животы. Феникс нахмурился сильно так. Я подумала, что так истерично смеяться, наверное, не очень вежливо. И надо бы взять себя в руки. Взяла не с первой попытки, но все же. «Простите, фрау». И новый приступ хохота. «Хотя нет, лучше буду звать тебя Финик. Ты же не против?» «Нет», — угрюмо ответил мужчина и скрестил руки на груди. «Кажись, обиделся. Но вы отвратительно коверкаете как мое имя, так и рот. У вас вообще ужасное произношение, барышни». «Так ты будешь оборачиваться», — отсмеявшись, вспомнила сестренка. «Пока не могу». Еще сильнее насупился Феникс, и его скулы так мило порозовели, что я едва не улыбнулась. «Нужно восстановить магический резерв. На это потребуется время. А пока прошу проводить меня в мои апартаменты». «Ничего себе заявочки! Апартаменты ему подавай! А губозакаточную машинку не подарить? И вообще, кто сказал, что ему разрешат остаться?» Пока я размышляла над этим вопросом, Стаська взяла ситуацию в свои руки. Причем взяла в прямом смысле. Правда, не ситуацию, а Финика. Проще говоря, схватила мужика за руку и потащила в коридор. Я и глазом моргнуть не успела. «Эй, стоп, куда это вы?» «Я покажу Финику его спальню», – беззаботно отозвалась мелкая и с хитрющим видом добавила. «А тебе еще осколки убирать». «Вот маленькая ехидна. Ладно, приберу по-быстрому, а потом догоню». Быстро убрать не вышло. Ибо веником по ковру не помашешь. Пришлось тащить пылесос, а он у нас вообще в другом конце квартиры обитает. К тому времени, как я закончила, Феникс уже успел расположиться в предоставленных апартаментах. Блондин скинул камзол и блаженно растянулся на кровати. Причем не снимая сапог, ну что за манеры? «Ну как, обустроился?» Протянула я язвительно. «Вполне», — улыбнулся мужчина, являя всему миру и мне, в частности, довольно-таки хищный оскал. «Надеюсь, фениксы не кусаются. Правда, я привык к гораздо более просторным покоям, а тут ни своей гостиной, ни кабинета, ни личной уборной. И как вы живете?» «С ума сойти, он только что обругал наш пентхаус. А если бы мы жили в хрущевке?» «Кстати, возвращаясь к вопросу жительства, давай-ка проясним один вопрос. Я так понимаю, тебе негде жить. Ты бездомный». «Какой я тебе бездомный?» Вдруг резко встал с кровати блондин. «Я вообще-то лорд. Второй в роду после главы стальных фениксов». «Ага, то есть парень крут». «Сменим тон». «Но не кардинально. Если я после недавнего почти хамства стану говорить с ним чересчур уважительно, то неизвестно, как он себя поведет. И вообще, с чего это я буду лебезить перед собственным, хоть и коллективным со Стаськой, глюком?» «Ладно, ладно, сиятельный ты наш. Ты как сюда попал вообще?» Пожалуй, этот вопрос стоило озвучить гораздо раньше, но лучше поздно, чем никогда. «Это все земля, она богиня. Она заперла мой прах в вазе, чтобы я не смог возродиться. А потом еще и в этот мир закинула змея такая». «Ладно, кто такая земляна, уточнять не буду. Все равно я в их пантеоне ни черта не разбираюсь». «И что вы не поделили с этой твоей богиней?» «Ну, не то чтобы не поделили». Слегка замялся Феникс и запустил руку в роскошную гриву. Видимо, размышлял, стоит ли вот так сходу выдавать свои секреты. Потом вдруг решился. «Просто она требовала показать ей, что у меня в кармашке». А я отказался. Взгляд мой сразу метнулся к указанному предмету одежды, то есть куда-то в район пояса мужчины. Вот только кармашков там не оказалось. А оказались лосины. В обтяжечку, сильно в обтяжечку. Стоит ли говорить, что мой взгляд надолго задержался в районе предполагаемых кармашков? И знаете, что я тогда подумала? Пожалуй, этот экземпляр особи мужского пола пригодился бы мне для изучения анатомии. Да, хороший такой экземпляр. Феникс же расценил мою заинтересованность по-своему. «Милочка, если ты надеешься, что я покраснею от твоего откровенного разглядывания, то ты очень ошибаешься. И вообще кармашек у меня здесь». Блондин выразительно похлопал себя по груди. Пришлось оторваться от лосин и устремить свой взор на грудь мужчины. На светлой рубашке со странными рукавами-воланами и правда имелся карманчик. «И что там?» – сразу заинтересовалась я. «Так я тебе и сказал». Усмехнулся мужчина и с деловым видом отвернулся, показывая, что разговор окончен. «Ну что за человек? Специально заинтриговал, а теперь в молчанку играть вздумал. Ненавижу, когда так делают. И кажется, теперь я понимаю земляну. Вот только свою маленькую месть я придумать не успела. Отвлекла меня драгоценная сестричка». Стаська с расческой в руках ввалилась в комнату и хищно уставилась на блондинистую гриву. «Нет, в куклы мы играть сегодня не будем!» Тут же обломала я младшую. «Ну почему?» – обиженно протянула сестренка. «Потому что товарищ Финик переезжает». Теперь уже Феникс негодующе уставился на меня. «Не ожидал такой подлянки, милый. А надо было говорить, что там у тебя в кармашке». «Да-да, ты у нас жить не будешь». А это я произнесла, обращаясь уже к нему. «Ну, Лу, давай его оставим», — вступилась за длинноволосого Стася. «Он такой няшный». «Нельзя», — сказала я строго. «И вообще, пойди позови папу, пусть он решает». «Кто у нас глава семьи, в конце концов? И что-то мне подсказывает, что папуля новому жильцу рад не будет». В итоге к папаше мы пошли с сестрой вместе. Стаська побоялась злить родителя. А оставить ее с Фениксом побоялась уже я. Все же взрослый мужик, да еще и обиженный, стрёмно как-то. «Пап, там это...» Начала я неуверенно. «Что еще?» Недовольно отозвался родитель. «Мы его, видите ли, отвлекали от просмотра крайне интересного футбольного матча. Короче, Феникс там...» «Какой еще Феликс?» – не расслышал родитель. «Еще один ухажер!» Голова семейства изволил злиться, глаза так и сверкали. Один в сторону телека, другой в мою. «Да нет, не Феликс, а Феникс, ну птица такая!» Подумала и неуверенно добавила. «Сказочная!» «Что за чушь? Откуда у нас в квартире птицы, да еще и мифические?» Удивился папа, но все же соизволил встать с кресла, а после смерил меня подозрительным взглядом. «Любочка, доченька, а ты ничего не хочешь мне сказать? Отчего это моей ласточке-дочке? Всякие странные птички в квартире мерещатся». «Не только мне!» – обиделась я и радостно поделилась. «Стаська тоже видела». «Так ты и сестре это давала?» – задохнулся от возмущения папенька. «Нет». Я постаралась вспомнить события вечера и поняла, что веник с совком ей точно не вручала. Она только рядом стояла. Потом до меня дошло, куда клонит этот образцово-показательный гражданин, и я задохнулась от возмущения. «Папа, ты с ума сошел, да как ты подумать только мог?» «Ну, прости», — перегнул палку. Смущенно кашлянул предок и попытался вернуть разговор на прежние рельсы. «Так что за феникс и откуда взялся?» «Из пепла! Откуда еще? Он же феникс!» «И вообще, сейчас он человек. Превратиться не может пока!» Состроила из себя умную Стаська, а папаня вконец растерялся. «Наверное, думает, что мы спятили. Короче, он там, в гостевой комнате». Взяла инициативу на себя. «Идем, покажу». Родитель буркнул что-то невразумительное, поставил матч на запись и, бухтя что-то про вред телевидения и нездоровую детскую фантазию, пошел за нами. Маму мы беспокоить не стали, хватит для нее потрясений на сегодня. «Он тут». Я ткнула пальцем на дверь одной из гостевых спален. Папа толкнул створку и... Внутри никого не оказалось. Точнее, не оказалось нашего пришельца. Зато при внимательном осмотре помещения нашлась курица в количестве одной штуки. Карликовая такая, цесарка, что ли? Птичка важно расхаживала по комнате, цокая ноготками по деревянному паркету, и время от времени подавала голос, радуя нас поистине музыкальным кудахтаньем. «Что это, ваш феникс? Шутницы!» Рыкнул папка и, не дожидаясь ответа, сцапал куриную тушку и понес прочь из комнаты. «Все, финита ля комедия. Пойдет курочка на жаркое». Птичка лишь жалобно кудахтнула в ответ и глянула на меня каким-то слишком уж разумным взглядом. Я прислонилась к двери, мрачно наблюдая за квочкой и мысленно адресуя небесам вопрос. «Что тут вообще происходит?» Хотелось бы, конечно, выразиться более экспрессивно, но ввиду адресата лучше молиться без мата. Глава вторая. Змей-укуситель. Я лежала на кровати, бездумно смотрела в потолок и втыкала. Это что сейчас было, а? Коллективная галлюцинация? Или моя личная шизофрения? Феникс, восставший из пепла. Это ж надо было воображению так разыграться. А может, я просто ненадолго уснула, и все это мне привиделось? Вот чувствую неладное, что-то с этими устрицами было. Ладно, надо собрать мысли в кучу. На каком интересном моменте помутилось мое сознание? Додумать мне, как всегда, не дали. В комнату, а вместе с тем и в мысли, словно ураган ворвалась Стаська. «Лу, его надо спасать, срочно!» Истошным криком завопила сестренка. «Кого спасать?» «Как кого? Феникса, конечно! Курицу недощипанную!» «Так, галлюцинации точно коллективные. Его папа в террариум отнес!» «Погоди-ка, то есть ты про Феникса тоже все помнишь?» Спросила крайне серьезно я, да еще и пощелкала пальцами перед носом у сестренки. Ну, типа, проверила, в своем ли она уме. «Ну, конечно, Лу, пошли, он же его сожрет!» Малявка настойчиво потянула меня за руку, заставляя оторвать задницу от кровати. «Кто сожрет? Кого сожрет?» Все никак не могла сообразить я. Видать, мозг до сих пор не хотел всерьез воспринимать этот бред. «Ну уже, милый, отходи!» «Люба!» Сестра хорошенько встряхнула меня за плечи. «Ничего себе, малявка такая сильная! Возьми себя в руки! Там моего феникса сейчас сожрут, он же в террариуме!» «Погодите, так тот пернатый куриц что, феникс?» Мысль оказалась крайне неожиданной. Я себе фениксов как-то иначе представляла. Фениксов мужчин так тем более курицами не видела. Это открытие было как снег, нет, как ушат холодной воды». Нет, как мешок цемента. Ну, в общем, на голову. То-то эта птичка на меня так подозрительно косилась. Но это все еще ничего по сравнению с внезапным пониманием. С третьей попытки «но» до меня все же дошло. Куда, дорогой папочка, запихнул пернатую живность? Твою ж маковку! Пришлось срочно ускорить темп. В террариум я влетела на всех парах. Следом заскочила сестричка, чуть ли не носом впечатавшись в мою спину. Первой мыслью было «опоздали». Кончили нашего феникса. Ибо земля под ногами, читай искусственное покрытие по типу газон, словно поле боя было усыпано разномастным пухом и перьями. Я подняла с пола светлое перышко, поднесла к лицу, намереваясь всплакнуть по безвременно усопшему. И тут помещение прорезал крик петуха. Что, уже утро? Но время суток было вовсе не при чем. И да, сейчас вечер. А причиной крика было совсем другое. Вы когда-нибудь видели, как бегают курицы, когда им угрожает смертельная опасность? Мне вот посчастливилось раз в жизни побывать на ипподроме. Поверьте, по сравнению с горластым птицем, несущимся на крейсерской скорости, табун лошадей – детская забава. Я его даже взглядом проводить не успела. Так пятнышко мелькнуло. Зато мчащегося следом удава распознала без труда. Вы спросите, откуда у нас дома удав? А я не пойму, чему вы удивляетесь. Мы ведь среднестатистическая семья, а у каждой уважающей себя среднестатистической семьи должна быть своя маленькая фишка. Вот кто-то марки собирает, кто-то играет в шарады по вечерам, кто-то разводит чихуахуа, а у нас живет удав. Папин любимец, между прочим, который совершенно не отвечает ему взаимностью. Змея подарил какой-то зарубежный партнер или партнерша. Да, кажется, это была женщина. Помню, когда папуля первый раз принес его домой, у мамы чуть инфаркт не случился. Стаська тоже была не в восторге, а вот мне чешуйчатый зверь приглянулся. Бывало, взвалю на плечо увесистую тушку и таскаю по дому. А ему приятно. Змеи они тепло любят. Короче, Стася удава побаивалась, посему спасать пернатого предстояло мне. Дальнейшая картинка почему-то смутно напомнила мне веселые старты. Первым, всячески петляя, кудахтая и безрезультатно пытаясь взлететь, несся куриц. За ним тоже петляя, но тут уже скорее из-за особенностей телосложения, рассекая длинным телом искусственную травку, полз удав. А уже следом, тяжело дыша и словно сайгак, перепрыгивая через различные препятствия, неслась я. Вот странно, почему я, молодая девушка, спортивного телосложения, двуногая, в конце концов, не могу догнать какого-то ползучего гада, да еще и в замкнутом пространстве террариума. В помещении 5 на 5 метров, ну, может, немногим больше. А может, и немногим, с глазомером у меня плоховато. Короче, изворотливости удава можно было только позавидовать. А моей выносливости нельзя. И я решила устроить засаду. Ну, как засаду? Просто присела на бревнышко, да, папуля для своего любимца чего только не напритаскивал сюда, и стала ждать, пока пернатохвостая компания пронесется мимо. Долго ли, коротко ли, но это так, лирическое отступление. На самом деле долго ждать не пришлось. Подловила зверушек на ближайшем вираже. Как подловила? Да просто наступила удаву ногой на хвост. Да, не самое умное решение, но схватить его руками я бы просто не смогла физически. Удаву это не понравилось. Змей зашипел, обвился кольцами вокруг ноги и вознамерился меня цапнуть. В последний момент почему-то передумал, видать, опознал любимую почти хозяйку. И посмотрел тоже так, осмысленно, что ли. Я даже впечатлилась. Никогда не замечала за хвостатым подобных взглядов. Может, загипнотизировать пытается, как в том мультике про Маугли. Но если даже он и пытался, то у него это не вышло, ибо долго играть в гляделки мы не смогли. Подбежал куриц и клюнул змея прямо в темечко. Тот ринулся на обидчика и... «Ну все, пернатый, держись, поймаю за душу!» «Так, и что это было?» «Очередные глюки!» Или наш удав умеет не только выразительно глядеть, но еще и вполне осмысленно говорить. Откладывать выяснение сего интересного факта не стало. Дернула змея за хвост, подтягивая ближе, и устроила допрос с пристрастием. «Это ты сказал?» Напрямую спросила я удава, фиксируя его голову, чтобы не цапнул и не кинулся. «А что, если вам дарят большого змея, но вы все еще планируете жить долго и счастливо, то не помешает научиться с ним обращаться. И общаться, по всей видимости, тоже. Но а что еще оставалось делать? И пусть кто-то скажет, что по мне плачет психдиспансер, я спорить не буду. Но уж если сходить с ума, то по полной программе». Змей, как ни странно, молчал и смотрел на меня такими честными-честными глазами. «Ну, если я что-то понимаю во взглядах животных». «Он-он!» – подтвердили откуда-то со стороны и снизу. Глянула под ноги, как и ожидалось, рядом ошивалась наша дорогая Цыпа. «И почему?» – спрашивается, я не удивилась, что он тоже разговаривает. «Наверное, после восстания Феникса из пепла меня вообще трудно чем-либо удивить». Куриц, кстати, был малость потрепанный. Но, судя по важно задранной башке и язвительному тону, я со всей уверенностью могла сказать «жить будет». А вот сестричка прониклась и выдранных птицу перьев прощать не стала. «Ты зачем Феню обидел?» Мелкая подбежала и шлепнула увесистую змеиную тушку куда-то, по брюху, наверное. «О, Феня, это что-то новенькое. Моя младшая вообще любительница давать людям разные прозвища». «Это моя территория», – зашипел змей. «Его не приглашали!» «Будто бы я здесь по собственной воле!» — фыркнул куриц. «Так тем более катись отсюда!» «И не подумаю!» — гаркнул птиц, а змей зашипел нараспашку, открыв внушительную пасть. Стаська снова кинулась защищать свою птичку и стукнула удава по морде. «Фу, место!» — скомандовала сестренка. «Будто он ей собака какая!» «Нельзя его есть!» «А я есть не буду, понадкусываю только», — доверительно сообщил ползучий гад и плотоядно уставился на Феникса, которого добрая душа Стаськи уже успела подхватить на руки. «Похоже, без моего вмешательства они в скором времени покалечат друг друга». «Так, все, брейк, тайм-аут», — громко скомандовала я. «Давайте обсудим все как нормальные люди, то есть змеи и курицы и люди», – запуталась я. «Я Феникс», – тут же запротестовал куриц и чуть тише добавил. «Просто оборот не вышел». «Так, не возникай, что вижу, то и говорю». «И все равно я не курица. Я как минимум петух», – расхорохорился пернатый. «Что-то я у тебя гендерных признаков не наблюдаю», – быстро осадила птичку я. Тот ошарашенно на меня вылупился, спрыгнул с рук сестры и куда-то пошел. Наверное, искать зеркало. Стаська хвостиком проследовала за ним. Правильно, пусть присмотрит. «Так, с одним недофениксом разобрались, теперь второй. Ну а ты у нас кто?» Вопросила я змея и теперь уже не опасаясь за жизнь пернатого, примостила удава на бревно. Тот заерзал, устраиваясь поудобнее. Потом вытянул шею, наверное, шею, кто же их разберет, где что у этих змей, чтобы быть повыше, и с достойным видом произнес. «Позвольте представиться. Леонид Мисканир». И с почтением склонил голову. «Ну и имечка. Один фрау, другой мисс. Что дальше? Эй, где же вы, добрые доктора, и палата с мягкими стенами? Заберите меня, хотя...» «Зачем? Лучше открыть филиал психбольницы прямо здесь». «Простите, что в таком виде», — тем временем продолжал змей. «К сожалению, не имею возможности обратиться». «Ты что, тоже обращаешься в человека?» — заинтересовалась я. «И не только. С важным видом выдал хвостатый». «А в кого еще? В дикобраза, что ли?» «Но не смогла я не сострить». А вот змеёныш оскорбился, даже показательно отвернул морду. Пришлось идти на попятную. «Прошу простить за несвоевременную иронию», — церемонно сказала я и даже склонила голову. Судя по благожелательному взгляду, удав проникся. «Так в кого?» «Я наг, вообще-то». «О, это уже интересней. Только вот знать бы еще, кто такой наг». «Название-то знакомое, кажется, из индийской мифологии. Надо будет погуглить на досуге. Можно, конечно, у змея повыспрашивать, только вот совсем не хочется показать себя малообразованной лохушкой. Но вообще, если учитывать, что они с Фениксом не из нашего мира, то Google тут может оказаться отнюдь не в помощь». «А чего обратиться не можешь?» И что ты вообще в нашем террариуме забыл? Это все земляна, богиня. Так, опять эта загадочная земляна. Что я ей такого сделала, что она устроила из моего дома приют для говорящей живности? Она заперла меня в этом теле, да еще и папаше твоему подарила. Тяжело вздохнул змей. Так, погоди, а тебя-то она за что наказала? Встряла я, потом хихикнула, вспомнив, что рассказал пернатый, и предположила. Что, тоже не показал, что в кармашке? От этого заявления удав свалился с бревна. Впечатлительный, однако, тип. Потом очень медленно высунул голову, мазнул раздвоенным языком по воздуху. Будто облизаться хотел, да не вышло. И, смерив меня подозрительным взглядом, поинтересовался. «Откуда ты про кармашек знаешь?» «Ну, Феникс рассказывал». «Вот нахал!» — разозлился змей. «Все перья ему повыщипаю. Это же личное, это же интимные физиологические подробности». Первое, что пронеслось у меня в голове, это то, с каких же пор нагрудные кармашки относятся к физиологическим подробностям личного характера. Второе, что Феникс таки не змей, а, стало быть, змей мог попасться на чем-то ином. Странная какая-то богиня, однако. Все что-то у мужиков по кармашкам ищет. Так, бред вон из головы. «Ладно, ладно тебе», — попыталась угомонить хвостатого, который рвался непонятно за что отомстить пернатому. «Не хватало мне еще куриного трупика тут». «И чего вы на этом кармашке так зациклились? Мне вообще не интересно, что там», — произнесла с бесстрастным видом. Хотя, признаться честно, любопытство лишь возросло. «Вот же ж заинтриговали, гады!» «Мне этот кармашек всю жизнь сломал!» Обреченно вздохнул удав и окончательно загрустил. «Ну, а я...» «В общем, как тебя там, Леонид?» «Нет, с помешательством что-то определенно нужно делать. Это же, походу, прогрессирующая штука. Сначала вот Феникс, теперь удав, а что потом? Лев, колдунья и платяной шкаф?» Я зябко передернулась, потрясенная перспективами, и вновь посмотрела на змея. «Я это, пойду, ты тут не грусти». «Легко сказать, не грусти. Думаешь, у змей так много занятий? Я спасался только спячкой, а то бы давно с ума сошел». Пригорюнился хвостатый и подполз поближе, обвиваясь вокруг моей ноги. «Кажется, уйти так просто мне не дадут». «Ну, не знаю». Протянула я просто потому, что надо было что-то сказать. «Да, поддерживать непринужденный разговор с незнакомыми змеями явно не моя стезя». Спасла ситуацию вернувшаяся Стаська. «Фенечка в печали. Просил оставить его одного». Глубоко вздохнув, сообщила сестрица и уселась на бревнышко. «А вы тут что делаете?» «Придумываем, чем бы поразвлечь Леонида». Очень жизнерадостно сообщила я и примостила свою пятую точку рядом со Стаськиной. «О, так ты, значит, Лео!» Тут же наградила змея уменьшительным именем младшая. «А я Стася!» И так как у удава не было рук, пожала ему кончик хвоста. И ее не смутило то, что хвост пришлось сначала откопать в чешуйчатых кольцах, а потом еще крепко держать. Удавчик здороваться таким методом категорически не хотел. Короче, змею такое самоуправство не понравилось, и он поспешил отползти подальше, попутно освободив мою ногу. «Ну, слава богу, Стася, я тебя обожаю». «Девочка, я предпочитаю вербальное общение». «Как скажешь». «Так чего ты грустишь?» Поспешила вникнуть в суть проблемы добрая душа. «Обернуться не могу». «А чего не можешь?» «Веня вон как лихо в птичку заделался». «Но я-то не Феникс!» С каким-то пренебрежением в голосе отозвался чешуйчатый. «Мне надо больше энергии на перевращение. Все никак не могу накопить. Дурацкий мир и земляна со своими фокусами. Но-но-но, нечего наш мир оскорблять». Тут же встала я на защиту мира. «А может, ритуал там какой нужен? Или этот поцелуй?» Хихикнула мисс Всезнайка. «Какой поцелуй?» Заинтересовался ползучий гад. «Ну, как в сказке, помните, царевна-лягушка?» Я-то сразу смекнула, о чем речь, а вот змееныш не догнал. Вопросительно уставился на Стаську, ожидая продолжения. «Ну как же, было у царя три сына. И когда выросли, они царь собрал их и говорит: «Сыны мои любезные, жениться бы вам пора. Возьмите по стреле, выходите во чисто поле и стреляйте. Куда стрелы упадут, там и судьба ваша». Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки. «Ближе к делу!» – я поторопила сказочницу, эдак мы тут до утра сидеть будем. Ну, короче, выстрелили. У одного стрела угодила в болоте лягушка. Он ее поцеловал, бах, царевна. И так и не понял сути змей. Но не знаком он с русским фольклором, что поделаешь. «Да все просто, нужно тебя поцеловать, и ты обратишься в человека», – объяснила терпеливая сестричка. Вот теперь хвостатый въехал. Да, доходит до него, когда удава. Хм, так он же и есть удав, но неважно. А важно то, что после этого все присутствующие обратили свои взоры на меня, чего-то ожидая. Нет-нет, друзья, я на это не подписывалась. Я его целовать не буду. И вообще не верю я в это. А в говорящих змей веришь? Тут же осадила меня сестричка. «Лу, ну посмотри, какой он несчастный!» Удав и правда выглядел несчастным. «Но меня этим не проймешь. Если тебе его так жалко, сама и целуй. И вообще, это твоя идея». «Но, Лу, я же еще маленькая!» – запротестовала Стася. «Маленькая? А помнится, не далее, как в выходные, ты утверждала совершенно обратное, умоляя купить тебе туфли на шпильке». «Так то туфли, а это поцелуй», – не отступала мелкая. «Не вижу особой разницы», – в свою очередь не поддавалась я и пафосно изрекла. «Тем более он змей, а не парень, я спокойна за твой моральный облик». «Зато я опасаюсь за твой», – буркнула младшенькая. «С каких это пор целоваться со змеями – это нормально, а вот с людьми – аморально». «Ну вообще с этих самых». Короче, мы еще немного пободались, поспорили. Удав молча за этим понаблюдал, что примечательно, даже не пытаясь вмешаться. Видно, боялся попасть под горячую руку. В итоге Стаська согласилась. Удав послушно, но без энтузиазма, подполз поближе. Сестричка крепко зажмурилась и на счет три быстро чмокнула змеюку в морду. После чего она еще долго отплевывалась, а вот несчастный змей так и не превратился. «Ну, не расстраивайся, что-нибудь придумаем», — попыталась приободрить хвостатого я. «А сейчас нам пора, поздно уже». «Завтра вернешься», — с надеждой в голосе прошелестел чешуйчатый. «Куда ж я денусь и даже свеженьких мышек принесу?» — пообещала я. «Лучше хомячков, они пошернее», — попросил змей. «Джунгарских желательно, они так забавно пищат». «Джунгарики мелкие», — нахмурилась я. «Они ж тебе на один зуб, как семечки». «А-а-а», — глубокомысленно протянула я и пошла на выход. «Ну ладно, хомячков так хомячков». Глава третья. Инстинкт гнездования. В спальню я шла на ватных ногах. Умаялась. Столько потрясений за вечер. Непонятно вообще, как еще держусь. В голове лишь одно желание – свалиться на постель и отрубиться. А подумаю обо всем завтра. Может случиться чудо, и это все окажется красочным сном. Ну или хотя бы миражом. В общем, до кровати я добрела без происшествий. За окном было уже темно, и свет включать не стала. Стянула с себя джинсы, футболку и полезла под одеяло. И тут почувствовала неладное. Кажется, я утром заправляла постель. А сейчас большое пуховое одеяло было как-то странно смято и собрано к центру кровати. Без всякой задней мысли потянула за конец, намереваясь его расправить, и вдруг раздалось странное копошение, шум, а затем и недовольное квахтание. Я чуть на пол от неожиданности не упала. Метнулась к выключателю, и что вы думаете? Оказалось, некий пернатый засранец свил гнездо прямо в моей постели и прямо из моего пухового одеяла. Точнее, не из самого одеяла, а из того, что было внутри, то есть лебяжьего пуха. Вся кровать была усыпана невесомыми белыми перышками, а в середине громоздилась целая кучка, на которой в позе высиживания яйца обосновался наглый птиц. «Я вообще-то сплю, можно свет выключить?» Недовольно пробубнил Феникс и попытался спрятать голову под крыло и продолжить сон. «Ну и наглый, хрен тебе, а не сон!» Вновь ухватилась за край одеяла, а точнее его остатков, и вздернула вверх, разрушая сотворенную курицам конструкцию, изгоняя его самого с постели. «Ты совсем офонарел?» – заорала я на птицу. «Ты что здесь устроил?» Феникс с непонимающим видом огляделся по сторонам. «Это что такое?» – кинула в него разорванным одеялом. Куриц отскочил, смешно замахав крыльями, и попытался залезть под кровать от греха подальше. Я за ним. Не успела, поганец все-таки юркнул в укромное местечко. «А ну вылазь! Чтобы ты мне шею скрутила? Спасибо, не хочу быть ингредиентом для куриного супа!» – здраво заключил Феникс. «Ну какой же ты ингредиент?» – льстиво начала я. «Ты будешь основной составляющей!» «Ну или, если не нравится суп, у тебя есть все шансы стать крылышками барбекю». Плотоядно улыбнулась, представив себе хрустящее корочкой лакомство. «Ты зачем одеяло распотрошил, вредитель?» «Я не нарочно, это все инстинкты». Виноватым голосом просипел куриц, но из-под дивана так и не показался. «Я тебе дам инстинкты, а ну вылезай, говорю». «Я не самоубийца», — продолжал упрямиться Финик. Я еще немного порычала, попинала многострадальное одеяло, потом остыла. Со вздохом уселась на кровать и подумала, что надо бы прибраться и ложиться спать. А до Феникса рано или поздно доберусь. Молча встала, зашвырнула остатки одеяла в угол, туда же попыталась сгрести разбросанный пух. Пока убиралась, не проронила ни слова. Пусть это и по-детски, но я с ним теперь не разговариваю, вот. «Злишься?» Донесся тихий голос из-под дивана. «Да!» – не смогла смолчать я. «Блин, но собиралась же с ним не разговаривать. Никакой выдержки. И вообще мог бы помочь!» Сзади раздался цокот коготков. Кажется, птиц рискнул выбраться из укрытия. Потом шаги резко остановились. Помогать мне так никто и не спешил. «Ну и что мы стоим, а, фрау, птичка моя?» «Я не фрау!» Медленно ответил Феникс. «Вы с сестрой исковеркали имя и род. Попытайся запомнить. Фрайо, Финик. И все равно Финик. Ладно, Фрайо». Буркнула я и только сейчас обернулась к Фениксу. Поймала на себе его удивленный, завороженный взгляд. Вверх-вниз, скользящий по телу. «Хм, он что, меня разглядывает?» «С чего бы это? Виделись уже». И только через несколько секунд до меня дошло, я же в неглиже. В тоненькой маечке на бретельках и трусиках, еле-еле прикрывающих стратегические места. Да, похоже, когда Феникс в таком обличии, я не воспринимаю его как мужчину. А вот он меня, судя по раскрытому клюву, очень даже воспринимает. Пришлось опять схватить многострадальное одеяло, теперь уже с целью прикрыться. «Хватит пялиться!» – шикнула на Финика. «А ну отвернись, я оденусь». Птиц моргнул черными глазенками, кудахтнул что-то невразумительное, но все же соизволил отвернуться. Я по-быстрому просочилась в гардеробную, взяла с полочки пижаму в розовую полоску и натянула на себя. С соседней полки прихватила плед взамен почившего одеяла. Когда вернулась в спальню, застала поистине удивительную картинку. Птиц изволил убираться. Аккуратно в клювике переносил перышки и один к одному складывал в кучку. Да, поразительно. Правда, такими темпами он до утра будет порядок наводить. Но рвение все же похвально. Я недолго постояла, опершись о косяк и наслаждаясь зрелищем, а потом все же решила не мучить пернатого. Да и спать в перьях мне как-то не улыбалось. Стащила с кровати простынь и хорошенько тряхнула ее в том же углу. Перья разлетелись в стороны. Парочка прилипла на штаны, и даже на волосах обосновался белый пух. Но простынь сделалась чистой – это факт. Застелила постель и, наплевав на остальной беспорядок, завалилась спать. Но стоило улечься, как услышала хлопанье крыльев и почувствовала, как что-то запрыгнуло на кровать, точнее, кто-то. «А ты что тут забыл?» — наехала на наглого птица. «Спать буду!» Как ни в чем не бывало, отозвался пернатый и принялся грести когтями уже по новому пледу. «Иди спать в свою кучу!» — скомандовала строго и спихнула финика с кровати. Тот что-то кудахтнул, никак обругал, и поплелся в свой угол. Дальше греб уже там. «Какая ты злюка!» — обиженно донеслось из угла. «Я, может, тепла хочу?» «Смотрите, какие мы, тепла ему подавай!» «Так надо было у Стаськи оставаться!» «Чего ты ко мне вообще приперся?» Вдруг пришла ко мне очень здравая мысль. «Пф, ночевать с этой малолеткой?» Натурально фыркнул птиц. «И как это он умудряется с клювом-то?» «Я вообще-то предпочитаю девочек постарше». «Ну и нахал». «Да не вопрос, смогу тебя хоть сейчас к соседке Нине Семеновне отвезти. Ей как раз недавно полтинник стукнуло. Барышня в самом соку, все как ты любишь», — радостно сообщила пернатому. И даже на локтях приподнялась, вдруг согласится. «Так я сгоняю». «Не смешно», — хмуро отозвался финик. Видно, шутка не пришлась ему по вкусу. «Я имел в виду, что твоя сестра для меня маловата». «Ну, знаешь ли, в нынешней ситуации она раз в 10 тебя больше. Так что не придирайся». Феникс что-то побурчал, пошуршал в своем углу, а я вдруг подумала, что моя комната сейчас очень походит на курятник. «Спокойной ночи», — тихонько пожелал птиц. «Как мило». «Спокойной». И, не сдержавшись, добавила. «Смотри, яйцо не снеси». Глава 4. Мамина помада, папины трусы. Утро встретило щебетанием птах, шумом пылесоса, доносившимся из какой-то дальней комнаты, и пронзительно ярким лучом, бьющим прямо в глаза. «Твою ж маковку!» Забыла вчера вечером задернуть шторы. Попыталась отвернуться от ласкового солнышка, но стоило мне пошевелиться, как я почуяла неладное. Что-то тяжелое всем весом придавливало меня к матрацу. Дальнейшая инспекция показала, что что-то – это чужая рука и нога. И если руку я еще могла с себя спихнуть, то сдвинуть ногу оказалось совершенно непосильной задачей. В итоге, кое-как извернувшись, я умудрилась таки повернуться лицом к незнакомцу, совершенно неприлично прижимавшемуся к моему хрупкому тельцу. Повернувшись, уперлась носом в мужскую грудь, что примечательно обнаженную. «Прелесть, только не говорите, что он голый. Впрочем, многие мужчины спят только в штанах, ну или в трусах, так что паниковать рано. Тем более я-то точно одета, а значит, на девичью честь никто не покушался». Перевела взгляд выше, но все, что смогла рассмотреть, это лишь чисто выбритый подбородок. А вот лица было не разобрать. Но мне того и не понадобилось. Длинные пшеничные волосы, расплескавшиеся по подушке, с потрохами выдавали белобрысого феникса. И почему я не удивлена? Впрочем, кто же это еще мог быть? На ночь в моей комнате оставалось лишь одно существо. «Но скажите, какого он ко мне в кровать забрался? Этот нахал пернатый, да еще под одеяло, да еще ножищу свою на меня закинул». Попыталась повторно скинуть с себя взорвавшуюся конечность. И да, на ощупь коленка оказалась голой. Впрочем, еще была надежда на трусы. Но их наличие я проверять как-то побоялась. Мало ли, на что я там наткнусь. А наткнусь, надо отметить, с очень большой вероятностью, так как на птице вчера вечером бельишко не наблюдалось. В общем, самостоятельно избавиться от тесного общества блондинистого гада не смогла. И что самое забавное, он на мои телодвижения никак не отреагировал. Пришлось идти на крайние меры. «Рота, подъем!» – гаркнула в самое ухо Фениксу. Вот какова была бы реакция нормального человека. Я бы от такого крика наверняка подскочила бы на кровати. Или вообще с нее сверзилась. А этот лишь слегка поворочился и сполз пониже, при этом и не думая убирать с меня задние конечности. Открыл сонные глазки. Кстати, цвет глаз у него оказался очень интересным. Насыщенно синий, с серебристыми искрами, в беспорядке разбросанными по радужке. И хотите верьте, хотите нет, но искры эти мерцали. становясь то чуть ярче, то немного угасая. Я так и зависла, как завороженная, наблюдая за этим таинственным мерцанием. «Походу, это гипноз», — вырвал меня из непонятного состояния все тот же блондин. Он попросту закрыл глаза, вновь закинул на меня руку, притягивая ближе, и ткнулся носом в висок, кажется, собираясь еще немного подремать. «Эй, друг, ты ничего не попутал?» «Не-а», — сонным голосом отозвался Феникс. «Ты такая тепленькая, мягонькая. Я тебе не плюшевый медвежонок и не подушка, а ну убрал от меня свои заготовки!» Потребовала я и решительно толкнула мужика в грудь. Тот даже не пошевелился, лишь вздохнул и тихонько засопел мне в ухо. «Нет, ну он вконец оборзел. Я сказала, руки от меня убрал и ноги. Хотя сначала лучше ноги, тяжеловато как-то. И вообще, ты чего ко мне в кровать забрался? Тебе в гнезде не спалось?» «Я не поместился», — доверительно поведал мужчина. «Меня твои проблемы не интересуют, а ну пусти, а не то!» Запнулась я, как-то сходу в голову ничего не пришло. «А не то что?» — хитрюще улыбнулся этот засранец. «Укушу!» — наконец придумала страшную кару и, не дожидаясь, пока он образумится, а что-то мне подсказывало, что если это и произойдет, то не скоро, воткнула острые зубки ему в шею. Ну, куда дотянулась? Мужик заорал, причем заорал совсем не как мужик. И, о чудо, все-таки сверзился с кровати. А по протяжному вою я поняла, что он еще и хорошенько долбанулся. Надеюсь, это сотрясение. Тогда можно будет на пару-тройку дней сплавить его в больничку и спокойно отдохнуть в одиночестве. А можно в компании с телеком или ноутом. И непременно здоровенным стаканом попкорна и газировки. Мечтала я недолго. Ровно до того момента, как Финик поднялся на ноги, представ передо мной во всей, так сказать, красе. И вот тут я поняла, что мечтаю о чем-то явно не о том. Да, надо будет все-таки купить мужику трусы. Вместе с мыслью о трусах пришла мысль о том, что я девушка приличная. И что до свадьбы приличным девушкам видеть такое не полагается. Ну, это со слов папочки, конечно же. Но с другой стороны, просвещаться же тоже надо. Почему бы не сейчас? Тем более, что представилась такая восхитительная возможность. «Нравлюсь!» С довольной улыбкой осведомился Феникс, даже и не думая прикрыться. Хотя вполне мог, теми же волосами, к примеру. Они у него длиннющие. А еще в них запутались белые лебяжьи пушинки, почти неотличимые от цвета волос. Долго же придется вычесывать это чудо в перьях. Но фига с два я ему помогу. У него ведь ни стыда, ни совести так и стоит передо мной. Еще бы покрутился для пущего эффекта. «В одежде ты был симпатичнее», — сходу обломала мужика. «Кстати, напомни купить тебе трусы, а то эта штука какая-то вроде как лишняя. И вообще, как я уже поняла, привлекательность мужчины повышается соразмерно количеству надетой на него одежды. В твоем случае так точно». От такого заявления пернатый малость ошалел. Он, наверное, ожидал, что я буду восхищаться, а тут такой облом. «С чего это? Да я, знаешь ли...» «Ты тощий», — улыбнулась в ответ. «Не, задатки-то хорошие, судя по костяку, но сейчас ты реально худенький. В одежде это не особенно заметно, а вот без нее... Да еще и с этими распущенными длиннющими волосами. Прости, как мужик не котируешься. Ну, разве что на любителя». Синие глаза очень нехорошо прищурились, и он свистящим шепотом переспросил. «На любителя?» «В смысле на любительницу?» – торопливо поправилась я и добавила. «Ты не до такой степени на девочку похож». Феникс обиженно глянул на меня, резко подался вперед, стащил с кровати пледик и обернул вокруг бедер. Мне аж полегчало сразу, все довольно прекрасного на сегодня. «Ну а что я еще могла сказать, если я впервые вижу голого мужика? То есть вживую впервые. И на это-то никто не отменял, но сравнить, считай, не с чем. Короче, Аполлон недоделанный, пойди оденься, что ли», — поспешила его выпроводить. «Там вон дверка, это гардеробная. Подбери себе что-нибудь, не стесняйся». На сей раз Феникс послушался и сразу последовал совету. Мужчина скрылся в гардеробной, а я откинулась на подушку и хорошенько потянулась. Надеюсь, ему подойдет что-нибудь из моих шмоток. Я, конечно, девушка миниатюрная, но и Феник, насколько я успела рассмотреть, сам по себе довольно худенький. Не так, чтобы хилый, плечи-то по-мужски широкие, но мясца как-то не наросло. А может и наросло, но где-нибудь в другом месте. Я же филейную часть не рассматривала. Эх, все же стоило попросить его покрутиться. В общем, я лежала, думая о всякой ерунде, а часики тикали. Прошло 5 минут, 10, 15, а блондин все не появлялся. Он что, в гардеробной заблудился? Или решил перемерить все мои шмотки? Короче, ожидание как-то затянулось, и я не удержалась. Решительно встала и пошла проведать Белобрысова. Как оказалось, к примерке Феникс и не приступал. Точнее, приступал, но примерял совсем не то, что требовалось. Мужчина сидел за моим туалетным столиком, все в том же пледе, обернутом вокруг бедер. И, вы не поверите, ковырялся в моих драгоценностях. Повсюду были разложены шкатулки, футлярчики, коробочки, все сплошь открытые. Оттуда свешивались золотые цепочки, жемчужные нити, крупные подвески. Вдоль зеркала был выложен целый ряд колечек, сережек и браслетиков. Косметика в беспорядке разбросана по столешнице. Но одним столом экспозиция побрякушек не ограничилась. Сам блондинчик с ног до головы обвешался бусами. Нацепил колечки, половина из которых налезли только до середины пальца. В ушах болтались длинные сережки с изумрудными камушками. Надо же, у него оба уха, оказывается, проколоты. Моднявый парень, только ободка с бантиком на блондинистой головушке для полноты образа не хватает. «Ну, здравствуй, модница!» Глубоко вздохнула и иронично склонила голову к плечу. «Вот же чудо в перьях! Лучше бы волосы вычесал!» «Я так понимаю, ты уже оделся, так и пойдешь, да?» «Ой!» — только и смог выдать Феникс. «Я только примерил тут столько всего!» «А как этим пользоваться?» С интересом спросил пернатый, протягивая мне щеточку от туши. Сначала хотела отобрать, такое детям не игрушка. А потом подумала, ну что я потеряю, если он накрасится? «Это для красоты. Могу продемонстрировать». Мила улыбнулась и, как ни в чем не бывало, приблизилась к мужчине. «Глазки прикрой». «Вы не поверите, но этот модник повелся». Послушно прикрыл глаза и позволил накрасить один. Ресницы у Феникса были длинные, но светлые, как и волосы. Теперь представьте, каков был эффект, когда они вдруг стали черными. Вот и Феник был малость шокирован. Так и застыл, открыв рот широко распахнутыми глазищами, рассматривая себя в зеркале. «Еще вот это не помешает», – разошлась я и теперь уже взялась за помаду, насыщенно красную. Но тут Феникс, к сожалению, просек фишку. «Нет, губы не надо». «Я же не девица», — возмутился пернатый, отводя мою руку с уже открытой помадой. «А в зеркало ты давно смотрелся, а, не девица?» «Была б я мужиком, пригласила бы на свидание, вот точно. Ты, кстати, как к однополой любви относишься?» «Я вообще-то нормальной ориентации». Блондин вдруг порозовел. Но стеснение его длилось недолго, у него вдруг что-то щелкнуло. Он пакостно улыбнулся и смело заявил. «Могу хоть сейчас доказать». «Значит так, клептоман недоделанный», — тут же осадила мужика. «Не надо мне ничего доказывать. Тем более такими темпами ты разве что до пометки «бисексуал» допрыгнешь. То, что ты мужик, нужно поступками доказывать, а не эре...» Тут я покраснела, передумала заканчивать фразу и сменила тему. «Короче, ты сейчас быстренько все это с себя снимаешь, уложишь как было и задвинешь ящичек. А то я и впрямь усомнюсь в твоей ориентации». И, гордо вскинув подбородок, развернулась на выход, но уже в дверях добавила. «На все про все тебе 10 минут, я засекла». Ну, 10 минут ему не хватило, сборы заняли все 20. Да, терпение мне не занимать, но минуты ожидания того стоили. Когда он вышел, я поняла, что спектакль с бижутерией – ничто по сравнению с затеей с переодеванием. На финике была надета моя огромная, но это для меня она огромная, а у него еле-еле пупок прикрывает, розовая футболка с мордочкой Хеллоу Китти на груди. А внизу? Да, она самая, юбка, летняя белая с рюшами. И длинные блондинистые волосы, рассыпанные по плечам. И один накрашенный глаз. Одним словом, красавец. Следующие несколько минут я, уткнувшись носом в подушку, давилась смехом и слезами, не в силах остановиться. Это ж надо было так вырядиться, ладно, хорошо, хоть юбка длинная. А то пришлось бы еще на волосатые ноги любоваться. А вот шевелюрку, наоборот, стоило бы обкорнать, хотя, блин, жалко. Ничего другого не подошло, будто, прочитав мои мысли, досадливо произнес Фрайо. «У тебя размер, как у карлика». «Ну, спасибо, обласкал. Я миниатюрная и горжусь этим». Вскинула голову с весельем, оглядывая этого начинающего метросексуала. «Не, в таком виде тебе на люди нельзя». «Я буду очень тебе благодарен, если ты перестанешь так себя вести». Его голос был тих и серьезен, а в глазах нехорошо блеснули серебряные искры. «Вся эта ситуация, от перевоплощения до вашего странного мира и тебя в нем, не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Веди себя достойно. Я прекрасно понимаю, что выгляжу глупо, но это не причина для истерики». «Ша!» Я подняла ладошки. «Не кипятись, я все поняла и больше ржать не буду. И, кажется, нам стоит наведаться в магазин». Наконец, отсмеявшись, заключила я. «Кстати, волосы вычесывать не пробовал?» «Я думал, ты поможешь», — заявил блондинчик и продемонстрировал зажатую в руке расческу. «Не, чувак, это ты не по адресу, это вон к Стаське. Пошли». Я вознамерилась проводить Феникса, надеюсь, сестрица уже проснулась, вот ей счастье будет. Но дойти до двери мы не успели. С той стороны послышался короткий стук. «Кто там?» — на автомате спросила я. «Тетя Клава», — ответили мне, и дверь мгновенно распахнулась, являя взору нашу домработницу. Тетя Клава шагнула в комнату, да так и застыла с пылесосом в руках. Я не сразу поняла, что ее так удивило. Но, проследив за взглядом, чуть было не стукнула себя ладошкой по лбу. Женщина в оба глаза пялилась на блондина в юбке. «Ко мне тут подружка зашла. Я не придумала ничего лучше и, схватив финика за руку, поспешила вывести его из комнаты. «Вы тут приберитесь!» – кинула уже на ходу и кивнула в сторону растерзанного одеяла, сиротливо валявшегося в углу. «Мы, пошалили немножко». Домработница проводила нас ошалелым взглядом. Отмерла только, когда мы с Фиником добрались до Стаськиной спальни. «Любочка, я там в гостевой комнате театральную одежду нашла. Наверное, забыл кто?» «Театральную одежду?» Не сразу сообразила я. «Да, там лосины какие-то, сапоги и...» кажется, я знаю, чье это. «Очень кстати». «Уж лучше одеть мужика в его собственную театральную одежду, чем в это бело-розовое. Да-да, это мое, я заберу». Радостно сообщила я тете Клаве и чуть ли не силой впихнула Феникса, порвавшегося было отправиться в гостевую, а не в Стаськину спальню. Глава 5. Случайная кража, непредумышленное убийство и бурные поминки. Слава богу, Стаська уже не спала, так что Финика я временно оставила на ее попечение, а сама отправилась за мужской одеждой. Она заботами доброй тети Клавы была сложена аккуратной стопочкой на одном из кресел гостевой спальни. Сначала намеревалась прямо так отнести это все Фениксу, а потом вспомнила о нашем вчерашнем разговоре про кармашки. Ну и подумала, а почему бы не сунуть свой длинный нос куда не стоит. Из стопки одежды выудила рубашку, отыскала кармашек на груди и сунула туда лапку. Внутри оказался маленький бархатный мешочек. А в нем странное потертое колечко, судя по виду медное или бронзовое, с крупным зелененьким камушком, заключенным в когтистую корону оправы. Ну и дальше я сделала то, что сделала бы любая девушка на моем месте. Я его примерила. Как ни странно, колечко пришлось впору, будто специально для меня создано. Я полюбовалась на свою ручку, На то, как яркий утренний свет играет на гранях изумруда. Мимолетно подивилась тому, что драгоценный камень заключили в такую дешевую и невзрачную оправу. А это точно был изумрудик, в драгоценностях я немного разбираюсь. Но все же украшение чужое, а значит, поигралась и хватит. Правда, вот тут меня ждала засада. Налезло-то колечко без труда, а вот снять его не получалось. Попробовала раз, два, никак. Что ж за невезение такое? Пошла в ванну. Старый проверенный способ — холодная вода и мыло — тоже результатов не дал. Вслед за мылом в ход пошло оливковое масло, гроза Стаськи, рыбий жир и даже касторка, которая невесть каким образом оказалась у нас в аптечке. Все без толку. Финик меня убьет. Еще немного посидела, пострадала и пошла во всем сознаваться. В Стаськиной комнате застала полную идиллию. Феникс сидел на полу, опершись спиной на раму кровати. Стаська примостилась прямо за ним, свесив ноги с мягкого ложа, и крупной массажкой чесала блондинистые локоны. Финик блаженно прикрыл глаза и чуть ли не мурлыкал от удовольствия. Звук захлопнувшейся двери заставил его вздрогнуть и поднять веки. «Ты долго», — констатировал очевидный блондинчик. «Но вы ведь не скучали», — ответила несмело, предвкушая головомойку за присвоение колечка. «Как видишь», — отозвался мужчина и вновь откинулся назад, подставляя роскошную гриву под Стаськину расческу. «Вещи давай», — потребовал Феникс, поманив меня рукой. «Ну, сейчас с прической закончите и отдам». Преувеличенно, беззаботно ответила я и примостила стопочку как можно дальше от загребущих лапок Феникса, стараясь не засветить сверкавшее на руке кольцо. Малодушно решила, что чем позже откроется правда, тем лучше. Феникс ждать не захотел, почуяв неладное, ринулся к одежде и сразу вцепился в рубашку. Пощупал карманчик и, разумеется, тут же обнаружил пропажу. «Где кольцо?» – вскинулся Феникс. «Какое кольцо?» – сделала вид, что не понимаю, о чем речь, и спрятала ручки за спину. «Типа я тут ни при чем, и вообще меня здесь нет». Сознаваться в содеянном было как-то страшно. «Здесь было в мешочке, не притворяйся, что не видела», – рассвирепел длинноволосый. Выглядел он сейчас очень злым. Даже мурашки по спине пробежали. Лицо перекошено, глаза сверкают, зубы скрипят. И розовенькая маечка с длинной юбкой ничуть не смягчают грозного вида. «Финичка, успокойся!» – пропищала сестренка с перепугу, забившаяся в дальний угол кровати. «Успокоиться? Успокоиться? Да вы хоть знаете, что это за кольцо! Это древний артефакт, принадлежавший самой богине-земляне. Я, между прочим, жизнью за него поплатился!» – взревел мужчина и, словно загнанный зверь, начал метаться по небольшой комнате. «А вы, да как вы могли? И дня не прошло, как вы его посеяли!» Феникс уселся на пол, схватился обеими руками за голову и заковыристо выругался. Как ни странно, я все поняла, и, судя по тому, как порозовела от смущения сестра, не я одна. «А ну прекратить истерику!» — рявкнула я. «Пора прекращать это безобразие. И хватит ругаться, ты не в мужской компании. И вообще сам виноват. Во-первых, нечего бросать свои вещи, где попало. А во-вторых, предупреждать надо, что у тебя там что-то ценное. Вот твое кольцо». Подошла вплотную к мужчине и пихнула ему под нос собственную ладошку. У Феникса мгновенно округлились глаза. Вот честно, я таких больших плошек ни разу в жизни не видела. И при этом я совершенно не понимала, что его так ошарашило. «И ты еще жива?» С трудом сглотнув, произнес мужчина. «Ну да, что не видно?» А дальше произошло то, чего я никак не могла ожидать от блондинистого любителя побрякушек. Финик обеими руками вцепился в мою кисть, ну и тоже попробовал снять колечко, отчего я натурально взвыла. «Больно, пусти!» «Сними его живо!» Со злобным видом скомандовал белобрысый и чуть ослабил хватку, позволив мне вырвать собственную руку. «Не могу, не слазит, я уже как только не пробовала!» Жалобно заскулила, надеясь, что меня помилуют. «Ты уверена? А то я знаю способ!» Как-то нехорошо прищурился Феникс, а я машинально сделала шаг назад, прижимая к груди родную ладошку. «И какой же?» — спросила я с опаской. «Ну как какой? Резать?» «В смысле кольцо перекусить?» Понадеялась на лучшее, попутно раздумывая, есть ли у нас дома кусачки. «С ума сошла!» — всплеснул руками мужчина. «Это же древний артефакт, его нельзя трогать. Палец резать будем!» — озвучил мои худшие опасения пернатый и резко двинулся на меня. Стаська испуганно взвизнула в своем углу, а я, что есть мочи, толкнула мужика в грудь. Не поверите, но он даже отлетел на несколько метров. И, как любой благоразумный человек, поспешила удрать. Сначала хотела бежать в родительскую спальню, просить защиты у дорогого папули. Но как подумала, что он скажет, увидав длинноволосого мужика в моей юбке, идти за помощью к папаше как-то перехотелось, и я, не придумав ничего лучше, свернула в террариум. Может, Лео удастся вразумить обезумевшего Феникса? «Все, крыша едет окончательно, я бегу за помощью к удаву». «Лео, ты здесь, Финик в ярости и...» И в этот момент в помещение влетел сам Финик. «И он хочет отрубить мне палец!» Закончила гораздо менее бойко, чем начала. Но хвостатому объяснять ничего не пришлось. Феникс дернулся в мою сторону, удав стремительным движением кинулся к нему и обвился вокруг ног, отчего блондин потерял равновесие и завалился на пол. Еще несколько секунд мужчина лихорадочно брыкался, стараясь избавиться от змеиных колец, стиснувших тело. Но чем сильнее он сопротивлялся, тем крепче становились объятия удава, сковавшие уже все тело Феникса. По покрасневшему лицу Феникса я поняла, что тому совсем туго, и если змееныш не ослабит хват, то попросту раздавит противника. Перспектива обзавестись свеженьким трупом меня как-то не вдохновила. В первую очередь из-за массы проблем с этим связанных. Ведь сначала прятать, а потом и утилизировать, так сказать. Посему я решила вмешаться. Не успела. Фрайя сам нашел выход из ситуации. Раздался громкий хлопок, и вот в объятиях ошалевшего удава остался лишь ворох одежды, а в сторону резво метнулся комок перьев, смутно напоминающий курицу. Я облегченно выдохнула. Рано, ибо змей совсем не обрадовался, что добыча в последний момент ускользнула, и вконец озверел, целиком отдавшись во власть охотничьего инстинкта. Я и глазом моргнуть не успела, как чешуйчатый стрелой кинулся на Феникса, по дороге раздевая внушительную пасть и... В один присест заглотил мелкую цесарку. Все, долетался. На несколько мгновений лишилась дара речи, так и стояла, будто вкопанная, раскрыв рот, и вытаращив глаза на удава, по пищеводу которого медленно продвигалась птичья тушка, и раздумывая, стоит ли сейчас падать в обморок или пока повременить. Меня, как всегда, опередили. Совсем рядом упало что-то увесистое, с гулким стуком ударившись об пол. Как выяснилось, Стаська, кажется, обмороки — это наследственное. Кстати, я даже и не заметила, когда пришла сестрица. Она что, все это время на пороге стояла? Да, увидеть, как сжирают твоего любимца, тут никакие нервы не выдержат. Похлопала сестричку по щекам, пытаясь привести в чувство, не помогло. Пришлось сгонять к мини-бассейну в противоположном конце помещения и зачерпнуть немного водички. От холодных брызг сестренка наконец пришла в себя. «Фенечка», — простонала младшая, стоило ей открыть глазки. «На кого ж ты меня покинул?» Завыла пуще прежнего и... Нет, не заплакала. Волком глянула на разомлевшего удава. Я тоже одарила оного не самым дружелюбным взглядом. Слов не нашлось, точнее, не нашлось цензурных, а ругаться матом при мелкой не стало. «Не смотрите так на меня, он сам допрыгался!» Прошипел змей, судя по виду, ничуть не сожалеющий о содеянном. «И вообще...» «Эти фениксы — живучие твари, он еще возродится!» «Ты так уверен? А вдруг это у него последняя жизнь была?» Набросилась на хвостатого гада. «Скоро узнаем!» Прошелестел чешуйчатый обжора и неспешно приполз на камни прямо под свет ультрафиолетовой лампы. Греться изволил. «Скоро это когда?» «Когда переварится. Кстати, «Кстати, когда это произойдет, думаю, я смогу обратиться», — обрадовал змееныш. «Ваш пернатый дружок оказался не только жирненьким, но и питательным в плане энергии». «Рада за тебя», — буркнула недовольно и схватила Стаську за руку, поднимая ее на ноги. «Стась, иди на кухню, я скоро буду». Сестра, все еще пребывавшая в прострации от произошедшего, покорно кивнула и вышла из террариума. Я же повернулась к Лео и нехорошо прищурилась. «Отдай цыпу». «О чем это ты?» — приоткрыл один глаз змей и, не думая изображать понимание вопроса. «О том, что он еще живой». «Да какой он живой!» Возмущенный удав даже голову приподнял. «Ты хоть что-то о метаболизме змей знаешь? Он уже задохнулся и теперь полезен только в качестве источника энергии. Чем я и пользуюсь, а то, что съел... Извини, малышка, это все инстинкты, а мы над ними, как известно, не властны». «Ну ты и...» — злобно рыкнула я, не сдержав эмоций. И все еще не верилось, что вздорного блондина уже нет. Вот нет и все. Как-то не принималось сердцем. «Еще вопросы?» — спросила безжалостная рептилия, которая совершенно не видела трагедии в произошедшем. «Нет!» — наверное, слишком резко ответила я и развернулась к двери, невесть зачем добавив. «Я завтракать еще ни кусочка в рот не положила, в отличие от некоторых». Завтрак прошел в угрюмом молчании, что для нашего семейства было совершенно не характерно. Папа уткнулся носом в утреннюю газету. Мы со Стаськой переваривали случившееся, а вот пища после увиденного перевариваться не хотела категорически. Мама всячески пыталась выяснить, что произошло. Даже слишком настойчиво пыталась. В итоге я отмазалась тем, что рассталась с Валеркой. Вряд ли он мне позвонит после вчерашнего инцидента. А Стаська, не мудрствуя лукаво, сказала, что не выспалась. На что папа с грозным видом пообещал вырубить Wi-Fi дома, чтобы мелкая не сидела ночами в чатах. Да-да, вырубит он, как же. Уже в пятый раз грозится. А потом вспоминает, что спутниковое у него тоже подключено через сеть, и все угрозы так и остаются угрозами. Дальше все было как обычно. Папка ушел на работу, мама поехала в спа-салон, по четвергам у нее так называемый день красоты. А это значит, что она проторчит там до вечера так точно, а мы со Стаськой остались дома. Как же хорошо, что сейчас лето, каникулы, сессию я уже сдала, и можно беззаботно предаваться безделью. Вот с этой радостной мыслью я открыла дверцу бара и выудила оттуда клюквенную настойку. Плеснула себе прямо в чашку, ни капли не страдая из-за отсутствия бокалов. Стаська с готовностью подставила свою кружку, видать, желая принять участие в алкогольной стороне похоронного праздника. Я скептически выгнула бровь. Маловато она пока для распития спиртного, да еще и с утра пораньше. «Помянуть бы надо», — со знающим видом заявила сестричка. «Ну, надо так надо», — и, не особо задумываясь над аморальностью своего поступка, плеснула мелкая немного настойки. «Он был отличным малым», — взяла слово сестренка. «И курица из него была тоже ничего». Мелкая опрокинула в себя настойку, чтобы в следующую же секунду фонтаном выплюнуть все это обратно. «Гадости, как вы это пьете! Что, повкуснее ничего не было?» «А мне нравится», — заявила я авторитетно и, смакая клюковку, подлила себе еще. К полудню мы были уже хорошие. Я потому что пила, Стаська потому что надышалась. Да и вообще, я еще раньше заметила, что в пьяной компании, даже если ты совершенно трезв, заражаешься поведением окружающих. В конце концов, все дошло до того, что мы переместились в гостиную, и в два горла затянули соответствующую случаю русскую народную. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой?» Горланили неслаженным дуэтом мы, мысленно радуясь тому, что дом в нашем полном распоряжении. Потому что если мне просто медведь на ухо наступил, то Стаське он наступил сразу на оба. «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой». От избытка чувств и воспоминаний о страшной смерти несчастного пернатого На глаза навернулись слезы, и я вытерла их ладошкой, трагично шмыгнув носом. И тут раздался звонок в дверь. Мы с сестрицей синхронно заткнулись. «Кажется, кто-то пришел», – озвучила очевидная мелкая и вжалась в спинку дивана. Я удивленно икнула. «Неужто папа с работы пожаловал или мамины процедуры сегодня ограничились только педикюром?» «Ох, чует моя пятая точка, что сейчас кому-то влетит». «И этим кем-то будет одна молодая особа, хряпнувшая лишнего и малую споившая». «Стась, давай ты откроешь». Чуть заплетавшимся языком я попросила сестричку и глянула на нее жалобными глазами. «А чего сразу я?» – возразила сестра. «Ты старшая, ты и открывай. Вдруг там кто-то незнакомый?» «Ну, Стась», – протянула я просительно, а меж тем звонок повторился. «Ну, пожалуйста, ты же видишь, в каком я состоянии». «В состоянии нестояния», – вынесла вердикт сестричка и все же смилостивилась. «Ладно, пойду посмотрю, кто там». Стаська ушла к двери, а я попыталась включить мозг. Уже даже представила себе, как буду оправдываться перед предками, как тут до моего слуха долетел звонкий собачий лай. «Ну, слава богу!» «И кто тут хандрит?» Вслед за лаем донесся цокот каблучков и голос Маринки, давней приятельницы и сокурсницы по вузу. И кто бы знал, как же я сейчас была рада ее видеть. И даже ее неугомонную собаку, мелкого непоседливого шпица с очень подходящей кличкой – Живчик. Этот самый Живчик как раз запрыгнул на диван и, суматошно виляя хвостом, будто это не хвост вовсе, а пропеллер, стал тыкаться в меня носом. Забавный он, конечно, но такой непоседливый. Все же в последние сутки, что мы провели, не выходя из дома, случилось много всего необычного, и потому видеть эту девушку было приятно. Живое напоминание о том, что где-то есть нормальные люди, которые слыхом не слыхивали про говорящих удавов и фениксов. Вернее, если и слышали, то уж точно, кроме как на картинках, не видели. «Так чего хандрим?» Подружка плюхнулась рядом со мной и закинула обе ноги на диван. «Поминки у нас!» – сходу ляпнула сестричка и демонстративно плеснула мне еще настойки. Маринка проводила спиртное удивленным взглядом, который по мере опустошения кружки становился все более взволнованным. «Вы че, девки, серьезно?» – не на шутку взволновалась девушка. «Да нет», – поспешила успокоить Марину, – «меня просто Валера бросил». «А-а-а, я так понимаю, после ужина с папочкой», – догадалась моя прозорливая. «Ага», – подтвердила я. «А я тебе сразу говорила, малохольный он. Тебе надо такого, чтоб папашу за пояс мог заткнуть. Такого наглого, понимаешь?» При упоминании наглости перед взором почему-то сразу всплыл Феникс. «Вот кому наглости не занимать, так это ему. Они в этом плане с Маринкой очень похожи. Да и внешне тоже похожи. У подружки такие же длинные светлые волосы и глаза голубые. На что ж ты нас покинул, Фенечка? Короче, забей, Любка. Выкинь этого неудачника из головы, мы тебе лучше найдем». Она ободряюще улыбнулась, а Живчик даже тявкнул, подтверждая слова хозяйки. «Если бы еще мне не в ухо, было бы вообще замечательно». «Ладно, ты зачем пришла-то?» Я взяла себя в руки и таки поинтересовалась у подружки. «Узнать хотела, не собираешься ли ты куда-нибудь в ближайшие две недельки?» «Да вроде нет, а что?» «Я тебе Живчика тогда оставлю, а то я завтра в Египет улетаю», – загодя предупредила сокурсница. Впрочем, в этом вся Маринка, чего удивляться. «Конечно, оставляй!» – преувеличенно радостно отозвалась я. «У меня как раз там якорная цепь завалялась. Посажу дом сторожить». Вот и славненько, – проигнорировала издевку блондинка. «Ну, я побежала тогда, мне еще чемоданы собирать». И мы со Стаськой вновь остались вдвоем. Хотя нет, втроем, если считать носящегося туда-сюда шпица. И даже вчетвером, если еще посчитать заныкавшегося где-то кота. И впятером, если вспомнить про обалдеющего под лампой удава. Блин, полон дом народу. «Ну что, продолжаем поминки?» – вопросила сестра, стоило захлопнуться входной двери. «Ага». И мы дружно затянули «Черный ворон». Аккомпанементом нам подвывал эмоциональный Живчик. А бедный принц, притихший в своем углу, наверное, сходил с ума от какофонии долетавших звуков. О музыкальных пристрастиях удава я, слава богу, не имела ни малейшего представления. Надеюсь, он мучается так же, как и кот. Глава 6. Тепло наших тел. Проснулась я посреди ночи, но отнюдь не от того, что выспалась, хотя и легла вчера в несусветную рань. И не от того, что мучил сушняк, хотя пить и впрямь хотелось. И даже не от того, что приспичило по-маленькому. Проснулась я по той причине, что к телу прикасалось что-то противное, холодное. И чем дальше, тем это противное все глубже пробиралось под одеяло и, соответственно, сильнее прижималось ко мне. А еще оно было очень даже не маленькое. Мое сознание жительницы 21 века, закаленное ужастиками и триллерами, разом пнуло фантазию, и она заработала на полную мощность, рисуя в воображении картинки всяких монстров и чужих. В общем, испугаться я успела, мама, не горюй. Благо, вслед за фантазией активизировался разум, который тактично намекнул перепуганному организму, что ничего страшного в родной постельке со мной произойти не может, а стало быть, всему есть логическое объяснение. Любой нормальный человек в моем случае попросту бы заорал, но я почему-то не додумалась. Хотя оглушить полуночного покусителя на девичью честь, наверное, тоже было бы эффективно. Но я сделала другое. Кубарем скатилась с кровати, подскочила на ноги, обеими руками хватая подушку и, словно воинственная амазонка, начала со всей дури колошматить этой подушкой по одеялу и находящемуся под ним существу. «Люба!» – донеслось с другой стороны, и через мгновение из-под одеяла высунулась здоровенная змеиная морда. «Ах, ну да, опять забыла задернуть шторы, и лунный свет, проникающий в окно, прекрасно справлялся с задачей освещения». «Ты что, совсем очешуел? Ты какого ко мне в кровать забрался?» «Я замерз», — жалобно протянул змей. «Погреться пришел». «Ты лапшу-то мне на уши не вешай. Как же замерз? Ты хоть знаешь, сколько мой папаша за систему терморегуляции в твоем террариуме отвалил?» «Считаешь, что это были деньги на ветер, ибо системочка накрылась, и в террариуме сейчас холодильник». «Поверила ли я ему? Я что, похожа на дуру?» «Ну, конечно, нет. Наверняка ведь выдумал всю эту историю, чтобы забраться ко мне в постель. Хотя какой ему в этом прок, ума не приложу. Пусть он и умеет обращаться в человека, по его заверениям, конечно. Но сейчас-то он в змеином теле». «А о размножении удавов я знаю разве что...» «Да ни черта об этом не знаю». Твердо вознамерившись вывести хвостатого обманщика на чистую воду, я развернулась и направилась в террариум. В террариуме была зима, лютая. Разве что снег не шел. Стоило войти, кожа тут же покрылась противными мурашками, и пришлось обхватить себя за плечи, пытаясь сохранить хоть какое-то тепло. «Теперь понимаю, змееныша». Я бы на его месте тоже отсюда драпанула. Кажется, систему совсем переклинила. Вместо того, чтобы работать на обогрев и поддержание влажности, она охлаждала воздух. Я попробовала потыкать по кнопкам, что-то настроить, но, как и ожидалось, ничего путного у меня не вышло. В итоге вырубила все к чертовой бабушке и с чувством выполненного долга отправилась спать. Да, мне было чем гордиться, считай, спасла всю квартиру от внепланового ледникового периода. Заснуть рядом со змеем так и не смогла. Уж очень подозрительно выглядела его морда в лунном свете. Да и свежо было воспоминание, как хвостатый обвился вокруг финика, полностью того обездвижив, а потом еще и сожрал. И даже не поперхнулся. Вот и думалось, что стоит мне уснуть, как со мной сотворят нечто подобное. Не в том смысле, что сожрут, а в том, что обовьют тело тугими кольцами и... Это тоже закончится летальным исходом. Хотя про сожрут тоже не стоит совсем уж забывать. Потому что, насколько я знаю, пасть у змей может растягиваться очень и очень прилично. А я девушка миниатюрная. Короче, я решила, что уже вполне выспалась и взялась за ноут. Давно хотела выяснить некоторые особенности жизнедеятельности змей. В первую очередь меня интересовал процесс пищеварения. То, что пища у рептилий переваривается долго, я, конечно, предполагала. Но вот то, что процесс этот может занимать до 7 дней и дольше, меня несказанно разочаровало. «Это что получается, мы о судьбе несчастного финика только через неделю узнаем? Да я же изведусь вся от ожидания и от неизвестности, и нетерпения, и всего остального. А еще было очень жалко птица. 7 дней перевариваться, бррр. Ему, может, уже и все равно. А мне даже думать про такое противно. Все же знать, что того, с кем ты недавно общался, сожрали и сейчас, так сказать, усваивают, это просто жуть и даже не тихая». «Ладно, вдох-выдох, успокоились, продолжаем изучение вопроса. А следующим пунктом у меня стояли особенности размножения. Эту тему я изучала по картинкам. Правда, уже на 2-й-3-й фотке интерес пропал. Ибо запечатлено везде было одно и то же – пара чешуйчатых особей, переплетенных, словно спутавшиеся шнурки от кроссовок. Хотя что-то в этом есть. Мы, люди, так обниматься точно не умеем. А у змей такой тесный контакт. Аж завидно стало, как они крепко любят друг друга». Впрочем, весь романтик разом испарился, когда я почитала описание к картинкам. Ибо оказалось, что обвивается вокруг самки исключительно самец и исключительно с той целью... как бы это выразиться? В общем, с целью лучшей стыковки. А дамочки на это вообще фиолетово. Самка во время процесса может спокойно заниматься своими делами, куда-нибудь ползти, например. И висящий на ней партнер барышню ничуть не смущает. Вот такая вот любовь, односторонняя, короче. А так как наш Лео явно самец, то как-то сам собой вставал вопрос. А вокруг Феникса удавчик вчера только ли с целью моей защиты обвивался? Все же блондин в тот момент в юбке шастал. Вдруг инстинкты сработали? Главное, чтобы они сейчас не сработали. Мало ли, попался удав-извращенец. Ведь в свете того, что он может стать человеком, неизвестно, что у него там в мозгах навинчено. Я как-то боязливо покосилась на змееныша и подальше отодвинулась от него на кровати. А потом, недолго думая, вообще встала. Все, выспалась. Потопала в ванну и первым делом посмотрела в зеркало. Лучше бы я этого не делала. Короткие темные волосы спутались, под глазами синяки, лицо какое-то помятое. Короче, выгляжу как будто с похмелья. Блин, да я и есть с похмелья. Но, слава богу, нашла оправдание своему жуткому внешнему виду. После освежающего душа и ряда гигиенических процедур мне заметно полегчало. И румянец даже на щеках появился. Нехорошо, когда кожа бледная, слишком сильно заметны веснушки. Не люблю их, но в летний сезон от этих противных мелких крапинок никуда не деться. Дальше занялась делами. Как только пробило 9 утра, позвонила в контору по обслуживанию домашних террариумов. Ну и в красочных выражениях высказала все, что думаю о системе терморегуляции в целом и об их конторе в частности. Обещали приехать через час и все починить. Да, когда необходимо, я могу быть убедительной. Папин рык, наверное, наследственная вещь и очень полезная временами. В итоге товарищи-ремонтники приехали не через час, а через 2. Но к вечеру система функционировала исправно. Фух, значит, сегодня ночью буду спать спокойно. Без всяких чешуйчатых соседей по постели. Да и вообще соседей. Нервирует, знаете ли. А вообще это просто вселенская несправедливость. Вот живешь ты одна и даже без парня. Потому что всех папа распугал. И хочется тепла, любви, объятий. Иногда даже мечтаешь не одна просыпаться. Эх, так почему же мечты сбываются таким извращенным способом? Сначала тощий юноша с хорошими перспективами, который у нас оказывается величественный феникс. Теперь вот вообще змей в постели. Вот тебе и сладкие грезы о личной жизни. Глава 7. Ногой наг. Следующие 2 дня провела как на иголках, переживала. И ждала, когда же переварится феникс. По несколько раз на дню заглядывала в террариум, справлялась о самочувствии удава, который, к слову, все это время спал под лампой и даже шевелиться не хотел. Короче, пребывал в какой-то загадочной эйфории и на одиночество совершенно не жаловался. А потом наступило знаменательное утро. Знаменательное тем, что походило оно на дежавю. Я опять проснулась в кольце сильных мужских рук. Вот только на сей раз ногу на меня никто не закидывал. Я сначала этому обстоятельству обрадовалась, ибо мне не пришло в голову связать факт отсутствия закинутой ноги с возможностью вообще отсутствия этой части тела у моего сегодняшнего соседа по койке. «Финик, ты совсем оборзел?» – спросила я у незнакомца за спиной, здраво полагая, что это опять Феникс шалит. «Ну а что, он вполне мог за ночь и воскреснуть». «А это не Финик», – прошелестел у меня над ухом приятный мужской баритон. «Да, голос точно не Феничкин. У того он звонкий и переливчатый. А этот такой, ну, мужской, в общем». Медленно повернулась в кольце рук, мысленно радуясь тому, что с недавних пор сплю исключительно в пижаме. И опять уперлась носом в мужскую грудь. Внушительную такую грудь. В том плане, что такие мышцы мне приходилось видеть лишь по телеку, и то это были соревнования по бодибилдингу. Да, могучий чувак. В том плане, что наверняка много может с такими-то мышцами. Кстати, я как раз намеревалась перепланировку в спальне делать. Думаю, этот тип мог бы мне очень пригодиться. В общем, от рассматривания мужского торса оторвалась не сразу, но все же оторвалась. Подняла голову наверх и столкнулась с яркими желтыми глазами, слегка раскосыми, что придавало незнакомцу еще более экзотичный вид. А когда он широко улыбнулся, я еще и во всей красе оценила хищный прикус с чуть более длинными, нежели у людей, клыками. И почему-то сразу решила, что с этим мужиком лучше не ссориться. Красить глаза и одевать его в рюши тоже, пожалуй, не стоит. А вот волосы... Да, тоже не мешало бы обкорнать. У желтоглазого они оказались длинными, но не прямыми, как солома Феникса, а кудрявыми. И это было еще более экзотично. Глянцевые тугие кудри, будто их смазали специальным воском, обрамляли скуластое загорелое лицо, от которого отличались цветом всего на пару тонов. В темную сторону, разумеется. Хотя, когда падает яркое солнце в русых волосах, то и дело проскакивает легкая рыжина. Ну, короче, Леонтьев в лучшие годы, не меньше. И все бы хорошо, если бы после изучения лица... Я не решила изучить то, что немного ниже лица, и даже ниже шеи, и ниже груди. Ну, короче, захотелось мне проверить, есть ли на мужике портки. Ох, лучше бы я этого не делала. Ибо стоило мне приподняться на локтях и глянуть в сторону предполагаемых ног, как я испытала, пожалуй, самый сильный шок в своей жизни. Ног там не было. А был огромный чешуйчатый хвост с мое тело толщиной, торчавший из-под одеяла, свешивающийся с кровати и кольцами уходящий в противоположный конец комнаты. То, что комната у меня не особо широкая, в данный момент как-то вот совсем не утешало. Факт был налицо. Змеиный такой и разложенный по родным квадратным метрам. Когда из пепла восстал Феникс, я как-то смирилась. Когда заговорил удав, а вместе с ним и петух, тоже отнеслась с пониманием. Но к огромному змеелюду в своей постели я была морально не готова. Ослабленная психика не выдержала, и как следствие у меня случился обморок. Да, это точно наследственное. Очнулась я от того, что кто-то усиленно меня обмахивал. Открыла глаза и увидела симпатичного накачанного мужика в облегающих боксерах. И нет, он был не длинноволосым и не кудрявым, и даже с ногами. Потому как этот мужик был с разворота женского журнала, который в данный момент играл роль веера. А вот тот мужик, что меня обмахивал, был по-прежнему длинноволос, кудряв и хвостат. И кажется, это был не глюк. Почувствовала движение под своим телом, которое, судя по всему, удобно расположили в колыбели колец хвоста, и поняла, что лучше бы я в себя не приходила. «Эй, ты как?» – вопросила кудрявое желтоглазое чудо, очень обеспокоенно на меня глядя. «Кажется, я совсем чокнулась», – заявила ему со всей серьезностью. «С чего это ты взяла?» «Мне мерещатся хвостатые змеелюды. Лу, малышка». Очень мягко начал Леонтьев, то есть Лео. «Это ведь Лео?» «Боюсь, что дело не в галлюцинациях». «А в чем тогда?» «В том, что я наг», — гордо произнес мужчина и выпрямился, вновь давая мне полюбоваться на впечатляющий торс. А потом и вовсе сполз с кровати и встал во весь рост, Если к этому двухметровому и еще 3 метра сзади волочиться, вообще применимо слово «встал». А в высоту он и правда достигал 2 метров, чуть ли не в потолок упираясь своей кудрявой башкой. Это, разумеется, художественное преувеличение, так как потолок у нас тут высокий. Но в любом случае Леонтьев имел все шансы достать до него, если не макушкой, то рукой точно. Я по сравнению с Нагом чувствовала себя карликом, как некогда обозвал меня Финик. Полюбовалась на чешуйчатый коричнево-бежевый хвост, с трудом сдержав волну тошноты, ибо... Ну уж слишком непривычное это было зрелище, хоть я и ровно отношусь к змеям. Просто одно дело обычные змейки, пусть даже ядовитые. И совсем другое вот это нечто с таким обхватом, какой я только в ужастиках и видела. Короче, дышать пришлось очень глубоко, но спустя пару секунд я мужественно справилась с дурнотой и продолжила увлекательное занятие. Изучение, то бишь. Очень кстати вспомнилась недавно прочитанная статья про змей и особенности их размножения. Ну а так как Наг был без одежды, то взгляд метнулся сами знаете куда, а там... Не поверите, но в том самом месте, где у мужчин обычно наблюдаются признаки половой дифференциации, там все было гладко. В прямом смысле гладко. Такая же блестящая чешуя, как на остальном хвосте. Разве что на пару тонов светлее и не такая жесткая вроде. Но вы не подумайте, я на ощупь не проверяла. Просто визуально так показалось. Короче, я не то чтобы удивилась отсутствию тех самых гендерных признаков. Я как-то разочаровалась, что ли. А где, ну, то самое, короче, мужское? Я проблеяла невразумительно, активно жестикулируя в зоне мужских гениталий. «Ты же говорила, что тебе Феникс рассказывал?» Сощурив желтые глаза, подозрительно спросил Наг. «О чем рассказывал?» «Вроде мы с пернатым особенности телосложения нагов не обсуждали». «О кармашке!» Тяжело вздохнув, нехотя ответил Кудрявый. «А, так вот оно что!» «Понятно теперь, почему удав что-то смущенно вещал мне про физиологические подробности интимного характера». «Кстати, так пялиться на это место неприлично!» Вдруг резко пресек мое изучение змей и отвернулся. «И вообще, у тебя пояс есть?» «А зачем тебе? Ну, прикрыться?» Честно говоря, не поняла, что он собирался там прикрывать, а главное, зачем для этого пояс, но позволила. «Ну, сходи в гардеробную, подбери там себе что-нибудь». И так же, как и в случае с Фениксом, это было очередной моей ошибкой. «Во что, вы думаете, обрядился этот змееподобный? В юбку, конечно. Правда, в отличие от Феникса, он выбрал экземпляр поскромнее». Шерстяную юбку в крупную красно-зеленую клетку, и на мужской фигуре она смотрелась отнюдь не комично. Скорее выглядела как шотландский килт. Да и с ростом Нага клетчатая ткань только-только прикрывала. Ну, что он там хотел прикрыть? «А тебе идет!» – всерьез похвалила я змея. «Только знаешь что?» Преодолев полосу препятствий из внушительных змеиных колец, залезла в гардеробную и достала на свет Божий небольшую кожаную сумочку с длинным ремешком и бахромой по периметру. «Позволишь?» Подошла вплотную к змею Люду и пристроила сумочку ему на пояс. «Вот теперь вылитый килт!» Змею вроде тоже понравилось. Он довольно улыбнулся, осмотрев себя в зеркале. А потом вдруг дернулся куда-то в сторону. А я не заметила, что стою внутри одного из колец, и когда меня вдруг подрезали, нелепо замахала руками и точно упала бы носом в пол, если бы в то же мгновение меня не подхватили сильные руки Нага. «Прости, с моими габаритами тут не развернуться». «Да, это точно. Не комната, а сплошные чешуйчатые кольца. Даже поставить меня и то некуда. Разве что на кровать кинуть». Да и на той осталась внушительная вмятина в матрасе после этого могучего тела. И в связи с этим назревает вполне закономерный вопрос. «Лео, а позволь узнать, какого ты ночью забыл в моей постели?» И, не дав ему ответить, сразу вставила. «Только не говори, что замерз. Обогрев тебе починили». Наг лучезарно улыбнулся и сообщил. «Соскучился по мягкой кровати». «Да и в таком виде мне в террариуме как-то неудобно ночевать». «Так пошел бы в гостевую спальню». «Чего в мою-то потянуло?» Возмутилась я и, завозившись, попыталась слезть с рук Нага. Сам он меня отпускать, похоже, не планировал. «Я что, знаю, где тут чья спальня?» — привел поистине железный довод мужик. «Вдруг бы нарвался на твоих родителей. А дорогу к тебе я уже знаю». И опять так довольно улыбнулся, что аж подозрительно стало. А из рук, кстати, так и не выпустил, хоть я и настойчиво пыталась вырваться. «Может, поставишь меня уже, а? И вообще, вали, иди-ка ты в свой террариум, это моя комната». Наг тяжко вздохнул, но все же отпустил меня на кровать. Но слава богу, а то в его объятиях мне было как-то не по себе. Все же мужик без рубашки. «Ну, что стоим?» – вопросила я, видя, что хвостатый не торопится покидать мои личные владения. «Я подумал, может, проверишь коридор на предмет посторонних?» «Да и вообще, если мне придется проводить время все в том же террариуме, то не мешало бы там сделать перестановку», — изрек умную идею Змеелюд. «Хм, все-таки он прав. Надо что-то решать с его размещением. Пентхаус у нас, конечно, большой, но на подобных жильцов явно не рассчитан. Ладно, сейчас я оденусь поприличнее и посмотрим, что можно сделать». Глава 8. Военный совет. «Стась, Стась!» – теребила за плечо сестренку я, безуспешно пытаясь ее разбудить. «Да вставай ты уже!» «Ну сейчас, еще 5 минуточек!» Сонно пробурчала сестра и перевернулась на другой бок, с головой закутываясь в одеяло. «Стася, а ну поднимайся!» Попыталась за ногу стащить мелкую с кровати, но та вцепилась обеими руками в изголовье и попыталась меня легнуть. Еле увернуться успела. Тогда я пошла на крайние меры. Взяла с тумбочки будильник, завела и сунула под самое Стаськино ухо. Рев дребезжащего монстра мгновенно поставил сестренку на ноги. «А, выключи его!» – заверещала Соня, пытаясь выхватить у меня из рук доисторическое чудовище. «Доисторическое, потому что будильнику этому лет 30. Еще с советских времен у нас живет и никак не сдохнет, несмотря на многочисленные попытки вывести его из строя, начиная от швыряния в стенку и... заканчивая ими же. Как-то в порыве ненависти к механизму было сделано смелое предложение о том, чтобы смыть его в унитаз. Но здравый смысл победил. Ибо нелицеприятный потоп в квартире нам был совсем ни к чему. Выкинуть же будильник напрямую в мусорный бак запрещал папа. Отец редко ставит на чем-либо табу, но если это случается, то всяко лучше исполнить волю высокого начальства. Вот поэтому будильнику все нипочем. И переходит он из рук в руки в нашей семье, словно какая реликвия, обосновываясь у того, кто чаще просыпает по утрам. Да, в свое время этот самый монстр и меня поднимал. Но я реабилитировалась, и теперь железный друг воспитывает дисциплину сестры. «Да что стряслось-то?» – спросила сестричка, широко зевая и пытаясь вновь пристроиться к подушке. «Нужно собирать военный совет, срочно!» От такого заявления Стаська не то что окончательно проснулась. Мгновенно подскочила и живо начала одеваться. Кодовое слово «военный совет» всегда действовало одинаково, так как всегда предвещало крайне интересный поворот событий. «А где совет и кто собирает?» Натягивая футболку, вопросила сестренка. «Я собираю в террариуме». «Что, Фенечка воскрес?» С надеждой ахнула сестренка, высовываясь из гардеробной. «Хм, кстати, а это интересный вопрос. Если Наг обратился, значит, пернатый переварился и, по логике вещей, должен был уже воскреснуть. Ну или окончательно усопнуть. Нет, не буду думать о плохом. Сейчас увижу Лео, и он наверняка все прояснит. Не знаю, но думаю, мы это выясним. Давай быстрее, Лео ждет». «Да иду уже, иду», – пробурчала Стаська и вышла уже одетая. Уселась на край кровати и невинно так повернулась ко мне спиной. «Заплетешь?» «Блин, терпеть не могу возиться с волосами. Собственно, по этой причине свои ниже плеч даже не пытаюсь отрастить. А вот у Стаськи волосы длинные, почти до талии, густые. И с ними столько мороки. Заплетай, расплетай. Нет, не спорю, если сделать укладку или прическу какую необычную, красиво глаз не оторвешь. Но в повседневной жизни неудобно оно как-то. А уложить нарядно я и свои короткие вполне смогу, если понадобится». В общем, по-быстрому сварганила косицу и дернула сестричку в коридор. Надеюсь, к Нагу никто не успел сунуться, пока мы собирались. Не очень-то мне улыбается откачивать от обморока папочку или мамочку. Первой в обиталище змееподобного вошла я, попросив Стасю подождать за дверью. Та возмущенно запыхтела. «Поверь, так будет лучше для твоей психики», – заверила я сестренку. На что та со всей серьезностью заявила. «Лу, ты забыла, я вообще-то удава целовала. Думаю, большего потрясения для моей психики ты вряд ли сможешь придумать». «Поверь, придумывать мне не придется. Сама все увидишь. Сейчас только подготовлю встречу». И нырнула внутрь, прикрыв за собой дверь. Повсюду, как и предполагалось, были разложены толстые змеиные кольца, да так, что ступить некуда. «Эй, Лео, ты где?» Я позвала Нага и попыталась проследить глазами, в какую сторону уходит его, так сказать, тело. Впрочем, стоило мне позвать, как Наг сам показался на глаза. Вынырнул из-за ствола большой искусственной пальмы и радостно улыбнулся, хотя мне в его оскале по-прежнему виделось что-то хищное. «Это ты так спрятался, да?» «Малышка, боюсь, что с моими габаритами тут не спрятаться, как ни старайся». Здраво оценил свои возможности Наг и подполз поближе. «Ну ты хоть хвост разложи так, чтобы тут ходить можно было. И сядь на бревно, что ли. А то у меня уже шея затекла так на тебя смотреть. Все же он очень высокий, если это прилагательное вообще применимо к змею. А постоянно задирать голову не очень-то и приятно. И вот еще на!» Протянула змеелюду свое шерстяное пончо с пушистыми кисточками на концах. «А это зачем? Здесь вроде не холодно». «Затем, что ты как бы не одет. Нет, ты, конечно, мужчина видный». Чуть смутившись, покосилась на его обнаженное тело с грудой мышц, перекатывающихся под загорелой гладкой кожей. Но щеголять голым торсом перед моей сестренкой все же не стоит. Змей счел аргумент весомым и без претензий напялил мое пончо, длины которого только и хватило прикрыть наготу. А еще он как-то странно мне подмигнул, уж не знаю, к чему это, но выяснять побоялась. Да и вообще, в целом, я его немного побаивалась. Как ни крути, но он огромный и наверняка невероятно сильный. Мне с таким никогда в жизни не справиться. Да и хвост этот. «Слушай, Лео, а ты в человека обратиться не можешь?» Запоздало, подумала я. «Это намного упростило бы нам жизнь». К сожалению, нет. Энергии от Феникса хватило только на одно обращение. А нужного количества мне самостоятельно не накопить. Разве что повторно его сожрать. У вас в мире вообще на редкость мало энергии. Да еще этот дурацкий ограничитель, наложенный земляной. Досадливо сплюнул Наг. Мало энергии? Врубить его в 220, что ли? А что, можно предложить? Мало ли какая им требуется энергия для обращения. Электричество вполне может подойти. Хотя о чем это я? Если бы его можно было использовать, удав бы давно сунул хвост в розетку. «А из удава в человека сразу нельзя было превратиться?» Спросила я так, на всякий случай, чисто подтвердить свои предположения. «Ну...» — неожиданно замялся хвостатый, как тебе сказать. И под моим проникновенным взглядом все же признался. «Можно было, конечно, но я как-то не подумал. Да и в ипостаси Нага мне привычнее». «Привычнее, тебе просто привычнее!» – негодовала я. «Ты бы лучше не о собственном удобстве думал, а о моем психическом состоянии и о Стаськином. Вот как ей тебя теперь показывать?» «Малышка, ну не заводись ты так!» Попробовал пойти на примирение Наг и потянулся ко мне, по всей видимости, собираясь сгробастать в охапку. Но я вовремя успела отпрыгнуть назад и избежать его крепких объятий. «Затискает еще!» И вообще меня изрядно настораживает это его стремление к близкому контакту. «Ты что, боишься меня?» – всерьез спросил змееподобный, к моему счастью, больше не пытавшийся обхватить мое тельце своими лапищами. Умный, однако, мужик. Понимает, что лучше не напирать, и это очень радует. «Ну, скажем, опасаюсь». Я попыталась выразиться как можно мягче. «Все же ты слишком... необычный». «Ничего страшного, привыкнешь». Вновь клыкасто улыбнулся Наг и уселся обратно на бревно. «Ладно, зови сестру. Будем теперь ее шокировать». Стасю в террариум я ввела с закрытыми глазами. Почему-то очень хотелось отсрочить момент знакомства сестренки с Нагом. Кстати, моя продвинутая сестричка, в отличие от меня, вполне представляла, кто это такие. И даже уверила меня, что в обморок падать не будет. «Ну что, готова?» – спросила в последний раз, намереваясь убрать руку с ее глаз. «Да готово, готово!» Недовольно пробубнила мелкая, а Лео вновь решил улыбнуться. «Лучше не улыбайся», — предостерегла змееподобного, вспомнив про внушительные клыки. «У сестры и так инфаркт будет, нечего ситуацию еще хищной улыбкой усугублять». Инфаркта, к моей несказанной радости, не случилось. Разве что легкое головокружение, но и его сестрица преодолела с достоинством. Правда, я немного помогла, любезно обмахав ее платочком. «А потрогать можно?» Первым делом спросила сестричка, стоило ей прийти в себя. «Ну, если очень хочется». Благодушно позволил Наг, хотя что-то подсказывало мне, что к прикосновениям сестры хвостатый относится с опаской. Стаська погладила ладошкой желтовато-коричневую чешую. «Ммм, мягкая, приятная», — вынесла свое заключение сестрица. «А у вас линька бывает?» — спросила она заинтересованно и как-то по-деловому, что ли, будто опытный бизнесмен. «Ну, бывает иногда. А что?» — не понял столь живого интереса Лео. «Да вот думаю, хорошая бы из тебя сумочка вышла. И ремешочек, и портмоне, и плащик мне на осень не помешал бы». Стала рассуждать мелкая модница. Змей от такого заявления чуть не поперхнулся, благо нечем было. А уж как расширились желтые глаза, с неподдельным изумлением глядящие на мелкую любительницу кож-галантереи. «Умерь аппетит, деточка!» Придя в себя, рыкнул Лео. «Боюсь, что моя шкурка слишком дорого тебе обойдется». «Это как раз не проблема», уверенно заявила малявка, махнула рукой и... совершенно беспардонным образом уселась на хвост Лео. А уже после спросила, я тут посижу, не против? «Стась, ну тяжело же, слазь живо!» Попыталась поднять наглую малявку, но Лео меня перебил. «Да пусть сидит, все нормально. Ты, кстати, тоже присаживайся!» Добродушно позволил обладатель шикарного хвоста и провел рукой по тому месту, где, предположительно, были бы колени. «Да, похоже, меня приглашают на эти самые колени и присесть. Но в отличие от бесстрашной Стаськи, мне боязно не то что на колени, да даже на самый кончик хвоста примоститься. Слишком уж пристально смотрит на меня Наг. И я, конечно, не специалист, но сие явно не к добру, потому что очень походит на заигрывание. А если учесть, что мы с ним особи как минимум разных видов, то это наводит на вполне закономерные мысли о том, что Наг у нас с извращенными наклонностями. Нет, спасибо, постою». Вежливо отказалась от заманчивого предложения. «Давайте лучше думать, где мы будем Лео от мамы с папой прятать». «А здесь его оставить нельзя?» Наивно поинтересовалась сестричка, на что Наг только несогласно фыркнул. «Я, конечно, понимаю, что половина тела у меня змеиная, но вторая-то человеческая, и она предпочитает спать на мягкой кровати, а не на жестких камнях или, хуже того, этом искусственном покрытии». Для наглядности Наг шлепнул хвостом по траве, отчего Стаську тряхнула, и она чуть не съехала со своего сиденья. «Аккуратнее!» — шикнула сестричка и сердито покосилась на Нага. «Вот не устаю ей поражаться. Такая мелюзга! Она же Леониду, если тот поднимется, до пояса еле ростом достанет и умудряется качать права. Ни стыда, ни совести и никакого чувства самосохранения. Я поддержу Лео. Оставаться в террариуме не вариант». Но отнюдь не из-за удобства. Здесь просто-напросто двери не закрываются. А папочка, как вы знаете, любит время от времени проведать своего питомца, даже если того уже покормили. «Что предлагаешь?» – деловито спросила сестра. «Поселить его в гостевой спальне?» «Ну, других вариантов не вижу. И там хотя бы замок в двери есть». «А еще предлагаю придумать какой-нибудь шифр». Вдруг загорелась сестричка. «Ну, чтобы Лео посторонним не открывал, а только нам». «Вот, например». Стаська спрыгнула со своего насеста и принялась что-то выбивать кулаком на ближайшей твердой поверхности. «Два коротких, один длинный. Или нет, лучше так. Два длинных, один короткий». «Это уже какая-то азбука Морзе», – пробурчала себе под нос я, скептически глядя на Стаськины упражнения. «Вот, вот так, запомнили?» Изобразив очередное постукивание, с довольным видом осведомилась мелкая. Мы с Лео дружно угукнули. Хотя, уверена, ни я, ни он ни черта не запомнили, но это и не столь важно. Гораздо важнее другое. Теперь вопрос. Лео-то мы спрячем, а что мы скажем папочке, когда он спросит, куда делся удав? А он не спросит, уверенно заявила младшая. «Это еще почему?» «Вот теперь нам с Нагом стало и правда интересно. А мы купим нового удава». Идея, в общем-то, неплохая. Когда надо, голова у Стаськи вполне работает. Только вот где нам взять еще одного удава? Это тебе не хомячок, которого на любом птичьем рынке купить можно. Да еще надо умудриться похожего найти и расцветкой, и размерами. Почти нереальная задача, но чем черт не шутит, попробовать стоит. Правда, это нам вылетит в очень нехилую копеечку. Кстати, насколько нехилую, тоже не помешает выяснить. Эх, может, все же стоит рассказать родителям. Они старше, опытнее, пускай разбираются. Правда, что-то мне подсказывает, что предприимчивый папочка сразу же сдаст Лео в цирк. Или куда хуже, в кунсткамеру. Жалко мужика. Хоть порой он и кажется немного страшным. «Ладно, я прозондирую интернет», — взяла инициативу на себя. «Адреса, телефоны». «Явки», — добавила Стаська. «Какие явки?» «Самые обыкновенные», — похлопала глазами сестричка. «Ну как в сериале про ментов?» «Адреса, телефоны, явки», — улыбнулась мелкая зараза. «Ей все шутки, а дело-то серьезное». «Стася, блин, не сбивай. Я имела в виду адреса, телефоны питомников». «Да поняла, поняла», — махнула рукой шутница. «В общем, я пошла за комп. Стася, ты проводишь Лео в гостевую. И смотрите, чтобы вас никто не заметил. А ты, Лео, не вздумай оттуда высовываться. И пока я буду занята делом, думай, как тебе домой вернуться, где ты там живешь». «В Соединенном Королевстве». «Ох, ну прямо как в сказке». «Стойте, стойте, стойте!» — вдруг запротестовала сестричка. «Какой еще домой? Пусть сначала Фенечку вернет». «Ой, что-то я за всеми этими разговорами про Феникса-то и забыла совсем». «Молодец, Стаська напомнила». «Да, кстати, где наш Феникс?» Вопросительно посмотрела на Нага и для пущей важности встала в стойку, скрестив руки на груди. Стаська, мелкая повторюшка, точь-в-точь скопировала мою позу. «А я почем знаю?» Равнодушно пожал плечами Наг и сделал вид, что «я тут ни при чем и морда кирпичом». «Но ты ведь его сожрал!» Возмутилась такому поведению сестричка. «С тех пор уже 4 дня прошло. Если у вашего Феникса и были жизни в запасе, то он должен был уже возродиться. Ищите, может, тут где и бегает ваша цыпа». «Почему цыпа?» Наг тяжело вздохнул, мол, все этим людишкам объяснять надо. Но все же снизошел до ответа. «Умер ваш Феникс в крылатом обличье, значит, и восстанет в таком же. Так что ищите цыпленочка». Фразу про цыпленочка я поначалу не восприняла всерьез. Думала, Лео просто обзывается, ведь Феникс, судя по всему, его младше. Но, как оказалось, говорил Наг серьезно и, что не менее важно, в прямом смысле. Однако цыпленка мы не нашли. Зато нашли среди песка и земли подозрительное яйцо. Причем размерами и окрасом, ну, совсем не похожее на куриное. Ну и в связи с этим у меня возник вполне закономерный вопрос к змею. Они ведь тоже яйца откладывают. Так вроде говорилось на уроках биологии. «Так, змеи-ящер, это ты отложил твое яйцо?» «Разве я похож на самку?» Очень натурально возмутился Наг. «Разумеется, не мое. А чье?» «Судя по размерам, думаю, драконье». Со всей серьезностью ответил Лео, но в глазах его плясали озорные смешинки. Издевается. «Вот ведь гад хвостатый!» «А я думаю, это наш Фенечка!» Стаська с материнской нежностью посмотрела на яйцо, погладила чуть шершавый бок, а потом очень серьезно спросила. «Так, и кто его будет высиживать?» А вот тут мы с сестрой были солидарны, то есть синхронно повернулись к Нагу. «Нет, нет и нет, даже не смотрите на меня!» Стал отнекиваться чешуйчатый. «Вы с ума сошли, я же его раздавлю!» «Но змеи ведь тоже откладывают яйца, значит, ты должен уметь с ними обращаться», — заявила малявка. «Так, деточка, во-первых, я Наг. Наги яйца не откладывают. Во-вторых, если ты не заметила, я мужчина, и деторождение уж никак не входит в мои функции. А в-третьих, чтобы вы знали, змеи яйца не высиживают, они зарывают их в песок», — популярно объяснил Лео. «Тогда давайте его зароем», — сделала свои выводы умненькая девочка. «Зачем такие сложности?» – вставила я. «Давайте просто положим его греться под лампу». «Хорошая идея, но все равно ничто не сможет заменить живое материнское тепло», — встряла со своими наставлениями Стася. «Я предлагаю...» Договориться мы так и не успели, потому что с той стороны скорлупы вдруг донесся отчетливый стук. Мы мгновенно замерли, во все глаза уставившись на яйцо. На то, как идет трещинами тонкая скорлупка и как один за другим отваливаются неровные кусочки оболочки, являя свету своего обитателя. Единственное, что смогла понять, это была птица. Только вот на цыпленка она была похожа разве что наличием подобия перьев. Неужто феникс?